Глава 7. Назад. К утру они вышли с рассветом. Одинокий дом, пару пристроек, сарай в отдалении. Наверняка здесь держали домашнюю живность. Но сейчас вокруг дома повисла зловещая мертвая тишина. Не было даже слабого ветерка, словно воздух стал мертвым, даже лесные птицы не пели. Еще бы. Теперь здесь была зона. Никола сделала знак, осталось остаться на месте. Сама же осторожно направилась в сторону дома. Бука с трудом удержался, чтобы не броситься следом. Слишком аккуратный, чистенький с виду был домик. Жди беды. Хотя, с другой стороны, с чего бы ему быть другим, ведь зона в этих местах царит не более суток. Скрипнула дверь, на крыльце показалась Ника, помахала двоим притаившимся у калитки. Надо полагать, все было в порядке. Бука, а следом и Антона молча направились к дому. Поднялись на крыльцо, потянули дверь, осторожно вошли. Внутри было темно и неуютно. Снаружи дом казался куда более привлекательным. Может, дело было в плотно задернутых шторах, в отсутствии электричества. Источником света сейчас были несколько оплывших свечей, расставленных вдоль стены на полках серванта, на тумбе мертвого телевизора и просто на полу. Это обилие свечей создавало неприятное ощущение, то ли средневековья, то ли спиритического сеанса. Посреди комнаты в кресле с пледом, накинутым на ноги, со складками, спадающими на пол, сидел человек, длинными седыми волосами, не молодой, хотя и не старик, с резкими чертами лица и подозрительным взглядом. «Это они», — довольно желчно поинтересовался человек. «Да», — тихо сказала Нина. «Это доктор Антонов института, а это...» Ника замялась, не зная, наверное, как представить странного парня из зоны. Тут представился сам, Бука. «Так меня зовут в зоне». «Бука тот самый?» — быстро спросил человек. Бука неопределенно дернул плечом. Он привык к этому вопросу, но каждый раз ловил себя на том, что не знает, как на него отвечать. «Наверное, тот», — сказал он. Человек молча сверлил его взглядом. Не было в этом взгляде ни капли доброжелательности. «Что он здесь делает?» — не отводя взгляда дребезжащим голосом, поинтересовался он. «Что он делает в моем доме?» «Он скоро уйдет», — немного растерявшись, пообещала Ника. Глядя на гостей, пожала плечами. «Я могу уйти сейчас», — сказал Бука, делая шаг назад. «А ну стой!» — приказал хозяин. «Поздно уходить. Ты уже переступил порог и ничего не изменишь». «Не обижайся на отца, виновата», — сказала Ника. «Сюда нечасто приходят незваные люди». «Не надо», — скривился хозяин. «Дело не в незнакомце, а в том, что они из себя представляют». «Может, мы действительно пойдем», — произнес Антонов, с тоской глядя в сторону двери. «Куда пойдете? Через периметр без оружия и снаряги?» Хозяин усмехнулся. «На вас-то мне плевать. Только боюсь, с вами моя дочка полезет. Сколько не учу уму разуму, а дурой так и осталась». «Папа, говорю, дура», — упрямо глядя на дочь, повторил хозяин. «Ловкость и навыки переняла, а ума не набралась». Он поразительно посмотрел на Буку, резким движением скинул с колен свой клетчатый плед. «Видел, что со мной сделала зона? У него не было ног. Чуть выше колен джинсы были обрезаны и грубо застрочены». «Ведьмин студень», — страшно улыбаясь, пояснил хозяин. «Всего-то. Краешком ботинка задел. Даже не заметил поначалу. Сначала пальцы перестали чувствовать, потом ступня как резиновая стала. Знаешь, как это забавно? Нога гнется, как у куклы. И совсем не больно. Только доктор сказал, что скоро я весь буду, как кукла. Резиновый, смешной такой и мертвый». «Вас спас док?» — тихо спросил Бука. «Спас?» — с издевкой спросил хозяин. Толкнул колеса по бокам кресла. Оно оказалось инвалидным. Подкатил Буки в упор, даже приподнялся на руках, упершись в подлокотники. Глаза его сверкнули безумным огнем, иногда кажется, что лучше бы я остался там. Понимаешь, о чем я? Ты-то должен понимать. Бука молчал. А о чем говорить с человеком, покореженным зоной? Они все такие, будто с обожженными душами. Хозяин круто развернулся на своем кресле, откатился к окну, уставившись в плотные шторы, будто мог видеть сквозь них. Сказал глухо, обращаясь к дочери, но не глядя в ее сторону. «Ты обещала мне, что не будешь больше шастать через периметр. Сколько можно подставляться здоровьем, рисковать жизнью? Ведь у тебя есть нормальная работа». «Так это и есть моя работа», — тихо сказала Ника. Хозяин не ответил. Помолчал, неподвижно глядя в слепое окно. Потом сказал уже спокойнее. «Отведи гостей на кухню, накорми. Мне нужно подумать». «Вы только не сердитесь на него», — говорила Ника, нарезая хлеб. «Отец здорово пострадал от зоны. Он ведь бывший ликвидатор Чернобыльской аварии. Он еще первую аварию впоследствии устранял, когда зоны толком не было. Потом, конечно, сталкером стал. Здесь чем еще заниматься? Все здесь через периметр лазили, так и жили. Вот и вся его жизнь была в зоне. Все знали его, уважали. Крутой сталкер был. А теперь сами видите. Они сидели в небольшой кухне, в углу которой медленно растекалась лужа. тока не было, и старенький холодильник уже начинал подтаивать. На древней газовой плите закипал чайник. Антонов с Букой сидели за столом на тяжелых табуретках и чувствовали себя довольно неуютно. «Значит, бывший ликвидатор», — проговорил Антонов, — «так, чтобы не молчать». «Бывших ликвидаторов не бывает», — донесся со стороны коридора. На кухню, мрачно улыбаясь, скатился хозяин. «Сначала я ликвидировал последствия, а теперь последствия постепенно ликвидируют меня. Вы уж простите, что набросился на вас с порога. Просто всю ночь не спал, кошмары мучили, никак не мог понять, с чего бы это. А там по радио передали, мы приехали, зона в наш район пожаловала. Тут же мимо хаты мутанты поперли, вся живность моя передохла, или сожрали ее. А я все ждал, что мутанты в дом полезут. Сами видите, какой я боец. В общем, не в духе я был, сорвался». Антон с Букой молчали, ожидая продолжения. Мужик, безусловно, был суровый. Не стоило его злить пустой болтовней. И хозяин продолжил. «В общем, пожаловала зона. Пришла родимая. Я уж думал, никогда больше не увижу ее штучек. Что же получается? Если Магомед горе не идет, то гора идет к Магомеду». Он глухо рассмеялся. «Честно говоря, хотя и совестно об этом говорить, но обрадовался я даже немного. Выходит, повоюем еще». Хлопнул дверцей шкафчика, достал туда бутылку, подмигнул дочери. Ника нахмурилась, но сдержанно, и поставила на стол три старые, как все в этом доме, граненые рюмки. Сама же осталась стоять, упершись плечом в стену, сложив на груди руки. Через несколько минут в общении наступил перелом, и хозяин с гостями не смотрели больше друг на друга с подозрительной неприязнью. Оказывается, что отца Ники зовут Виктором. А от его отчества он отмахнулся со словами: «Я же сталкер, какие у нас отчества?» К водке с бутербродами прибавился горячий чай, разговор перешел в более конструктивное русло. «Дочка рассказала, что оружие вам надо», — сказал Виктор, небрежно отправляя в рот кусочек хлеба. «Вот нахрена вам сейчас зону, скажите, на милость? Военное положение, вас же пристрелят при первой возможности, даже не... как зовут, не спросят». «Расскажи ему», — негромко сказала Ника. Виктор с интересом приподнял бровь. Бука не был уверен в том, что стоит рассказывать правду этому вспыльчивому человеку, но он поймал взгляд Ники и понял, что это важно именно для нее. Он плохо разбирался в психологии, но предположил, что она хочет подарить отцу забытое чувство собственной значимости, ощущение причастности к чему-то важному. И он заговорил, несмотря на предостерегающие жесты Антонова. В конце концов, им действительно нужна поддержка, пусть даже безногого сталкера. Виктор слушал молча, не перебивая, только в какой-то момент он потянулся к пачке Беломора. Характерно смял папиросу, сунул в рот, прикурил от спички. Бука не знал, что кто-то курит еще подобное. Пришлось дышать густыми клубами папиросного дыма, и Бука стойко переносил испытания. Закончил рассказ, посмотрел на хозяина, ожидая его реакции. Тот неторопливо докурил, раздавил окурок в большой стеклянной пепельнице и сказал: «Значит, хочешь стать нормальным, таким как все?» «Знаешь, я тебя понимаю». Сталкер посмотрел в Буке прямо в глаза и быстро не просто выдержал этот сильный взгляд. «Я бы тоже хотел стать таким, как все», — сказал Виктор, похлопав по обрубку ноги. «Жаль, что это уже невозможно. А если исполнится твое желание», — он усмехнулся, потянул за очередной папиросой, решительно вернул ее в коробку, снова разглядя на Буку. «Что ж, всем это только на пользу пойдет. Одним мутантом станет меньше», — мрачно пошутил Бука. «Может и так», — согласился Виктор. «У меня вон сын Шалопай, тоже по зоне бродит. Ты вроде неплохой парень, но я не желал ему, чтобы ты попался ему на пути. Это почему?» «Он знает», — сказал Виктор, пристально разглядывая Буку. «А вообще, если вам интересно, я вот что думаю по этому поводу». Он вылил в рюмки остатки водки и, не дожидаясь остальных, привычно опрокинул свою. Поморщившись, но закусывать не стал. Вместо этого заговорил: «Сначала, когда вы только появились здесь, я был зол, не понимая ни черта, может, даже боялся. Но теперь думаю, что неспроста вы сюда пришли, это знак, понимаете? Мы теперь посреди зоны матушки, и все здесь сейчас, по ее законам. В зоне не бывает случайностей», — тихо сказал Бука. «Что? А, ну, точку», — оживился хозяин. «Не бывает в зоне случайностей, значит, неспроста вы пришли за помощью к старому сталкеру, который уже давно решил, что никому нахрен не нужен, и толку от него никакого. Неспроста все это, чутье меня редко подводит, и в этот раз не подвело». Он болезненно поморщился, словно воспоминания давались ему непросто. Продолжил: «Я ведь знал, тогда нельзя, но это дело идти, дерьмом оно воняет. Я никому не рассказывал, а вам расскажу. Это военный заказ сделали, захотелось им, видите ли, студня. Вряд ли Для того, чтобы микстуру Азри поделать, ведь оружие они делать хотели, понимаете? Почище сибирской язвы. Уже несколько пытают эту дрянь исследовать. Все плохо кончается. А они снова на одни и те же грабли. Ну да ладно. А я чего полез? Знал же, что неправильно делаю, иду. Что из-за меня может люди погибнуть. Но ведь они, мерзавцы, такие деньги обещали. И что? Добыл я им этого проклятого студня. Умудрился даже не вляпаться. Высший пилотаж для сталкера. И передал уже связному, и деньги получить успел. А тут на тебе влез единственную каплю, упавшую с контейнера. Неспроста это было, неспроста. За жадность зона наказывает. Так-то вот. Я только надеюсь, что не получилось ничего у вояк. Не сделали они своего оружия. Если вас это успокоит, не вышло ничего из студня. Негромко сказал Антонов. Помню, тот проект 5 человек в больницу отправили. Уж не знаю, спасли или нет. А лабораторию бетоном залили. Пришлось законсервировать на бессрочный карантин. Виктор поглядел на Антонова, округлившимся глазами пробормотал. Так может, эта зона дает мне шансы скупить свою вину, как вы считаете? Он рассмеялся. Он был уже навеселе, да и Бука чувствовал, что его здорово повело. Никогда еще он не пил водки, да и сейчас лишь пригубил немного. Хозяин хотел бы развить тему, но в дверь вдруг постучали резко и сильно. Стучали, видимо, чем-то тяжелым и крепким, надо полагать, прикладом. Виктор изменился в лице, сказал тихо, быстро в погреб. «Ника, проводи». «Сидеть тихо и не отсвечивать». Виктор покатил в сторону входа. Ника осталась. Вход в погреб оказался здесь же, на кухне, и был ловко укрыт за дверцей высокого шкафа с посудой. Спустились. Ника прикрыла дверцу, опустила толстую, покрытую застывшей пеной крышку. Зажгла свечу. «Кто там мог идти?» Настороженно поинтересовался ученый. «Наверное, военный», — сказала Ника. «Отца курируют люди из комендатуры. Знают, что он из бывших. Подозревают связи с действующими сталкерами». «А разве нас не будут искать в подвале?» — поинтересовался Бука. «Еще как будут», — спокойно сказала девушка. «Если это, конечно, за вами. Для них есть другой подвал, как положено, со всяким хламом и закатками. А это укрытие как раз для такого случая». Бука огляделся. В слабом свете свечи увидел небольшое помещение с цементными стенами, двухэтажные нары, брошенные на них спальники, две большие пластиковые емкости с водой, какие-то картонные коробки, запасы, чтобы отсидеться, если что, — пояснила Ника. «Оружие тоже здесь есть?» — поинтересовался Антонов. Ника снисходительно фыркнула. «Кто же держит в доме вещдоки? Может, еще и признание в папочке под названием «Явка с повинной»? Стволы и снаряга в другом месте». Другим местом оказался ветхий сарай за покосившимся забором. Убедившись, что патрульные убрались во свояси, Виктор потребовал, чтобы его доставили с фоном. Бука сам спустился по ступенькам в коляску, откатил ее к сараю. Люк, ведущий к тайнику, был похоронен под грудой хозяйственного хлама. Здесь прилично воняло курятником, и вряд ли без специальной наводки можно было бы копать дознавателей. Но и на этот счет надо думать. На дне вкопанного в землю железного ящика притаился неплохой ассортимент оружия. Буку сразу же проникся к бывалому сталкеру еще большим уважением. Был здесь пистолет-пулемет М5, более известный как «Гадюка». Машина весьма популярна у бандитов, шастающих на зоне. Имелась АКС-74-2У с укороченным стволом, штурмовая винтовка М16 и пару дробовиков. Ника, не раздумывая, вытащила оттуда пару одинаковых, как близнецы, пистолетов. Это были убойные 16-зарядочные «Волкеры» немецкого производства. Стало понятно, откуда у девочки привычка палить с двух рук. Виктор хмуро посмотрел на дочь, осматривающую оружие, но от комментариев воздержался. Бука взял себе более привычный помповый дробовик с рукоятью вместо приклада. Он предпочел бы автоматическое гладкоствольное оружие 12-го калибра, но приходилось выбирать из того, что было. Неискушенный в оружии Антонов, не особо привередничал, сразу же взял калаш. Ника же к паре стволу добавила пяток гранат, которые осыпала заранее приготовленный рюкзак. У нее, наверное, с детства была тяга к поджигательным взрывам. У Бури аж язык зачесался, спросить об этом у папаши, но сдержался. Бука прихватил выданный вид штык-нож, набил карманы патронами с картечью и пулями типа турбинка. Он предпочел бы прихватить еще несколько патронов со жгучим пухом. Но только такой эксклюзив можно достать лишь в доме на болоте. Помимо прочего, Антонов прихватил пару запасных магазинов к автомату и детектора аномалии. Под конец Ника извлекла из тайника туго свернутый комбез и бронежилет, шлем со словами: «Вы уж простите, но я в зону только инкогнито». Бука едва заметно усмехнулся, было в этом заявлении что-то обычное женского кокетства, мол, тактический шлем ей нужен не столько для защиты и контроля за аномалиями, сколько для красоты. Плохо бы то, что на них долю ни комбезов, ни броневиков не досталось. Впрочем, это полезные вещицы можно было раздобыть на территории зоны. Виктор сжал руку дочери и потребовал: «Обещай, что проведешь их через периметр сразу назад». «Обещаю», — легко отозвалась Ника. Виктор нахмурился, посмотрел на дочь, словно понимал сложность этого обещания. Слишком уж своенравная была эта девочка, чтобы исполнять с легкостью раздаваемые обещания. Уже прощались, Виктор протянул Буке сложенный четверолист бумаги. Развернул его, Бука увидел лицо какого-то незнакомого парня. Выглядела картинка странноватая, совсем не походила на фотографии. «Это фоторобот», — пояснил Виктор. «Патрульные, что заходили ко мне, спрашивали, не видел ли я вот этого молодого человека. Просили сообщить, если увижу». «Кто это?» — недоуменно спросил Бука. Заглянул через плечо, Ника удивленно воскликнул: «Да это же ты! Сам себя не узнал, что ли?» Бука пожал плечами: «Нет, у меня привычки в зеркало пялиться. Да и не похож я совсем. А почему вы нам сразу не сказали, что его ищут?» — спросил Антонов, забирая и разглядывая листок. «Сомнения были», — неопределенно произнес Виктор и отвернулся на угрот папиросу. «Какие сомнения? Награду за тебя предлагали», — неохотно сказал Виктор. «И немалую, очень немалую. Отсюда и сомнения. Не сдать тебя властям. Многие за это вы спасибо сказали». Повисла неловкая пауза. Ника поглядела на отца, как будто видела его впервые. Молча вышла из сарая на воздух. «А чего вы так притихли?» — усмехнулся Виктор и смачно сплюнул. «Не сдал же все-таки». Обратный путь через периметр поначалу показался Буке куда проще, чем выход из зоны. Словно темные силы, ведущие этими местами, радовались возвращению своего блудного сына. Однако не стоило расслабляться, этот участок периметра был всего лишь условной линией, контурах на картах военных. На время оставшие эти места и отступившие к новым границам, дальше начиналось старое владение зоны, места, которые диктуют свои особые правила. Туда соваться без специального снаряжения и оружия — занятие вредное для здоровья. Последнее больше касалось Антонова, но и по поводу самого себя Бука уже не был так уверен, он чувствовал, что вырос из привычной скорлупы периметра. Зона больше не была ему родным домом. «На агропромов без защиты переодеться — не лучшая затея», — сказал Бука, поглядывая дробовик. «Хорошо бы раздобить комбезы, бронежилеты, шлемы». Они затаились в высокой траве, наблюдая за пространством, открываемым за временно оставленными военными кордоном. Антонов внимательно следил за показаниями детектора аномации. Пока было спокойно, только стоило обойти крупное радиоактивное пятно по правую руку. «Да я не спорю», — сказал Антонов. «Только где же мы все это раздобудем?» «На барахолку надо пробираться», — сказал Бука. «Не очень хочется лезть через свалку, но это кратчайший путь. Барахолка — ближайшее место, где можно найти снаряжение и более мощное оружие. С тем, чтобы у нас есть лезть через периметры, не очень-то разумно. Идти в глубину аномальных участков. Все это замечательно», — донесся из-под шлема приглушенный голос. «Но даром нам никто ничего не даст. Где хабар будем брать?» В темноте мешковатом комбезе и хорошо пригнанном тактическом шлеме Нику никто бы не отличил от худощавого парня-сталкера. Двигаясь она совсем не по-женски, четко, продумано, резко. Наверное, был в этой маскировке определенный резон не привлекать к себе к зоне излишнего внимания. Сталкеры — народ суровый и консервативный. Кто его знает, как они будут реагировать на бабу, посягнувшую на сугубо мужское ремесло. «Хабар найдем», — уверенно сказал Бука. «Мы же на зоне». Антонов недоуменно пожал плечами. «Мы же не за хабаром пришли. Где как долго будем его искать? Это несерьезно. Несерьезно думать, что нам не понадобятся жратва, медикаменты и прочие полезные штуки, которые можно выменять на артефакты», — сказала Ника, похлопая по тугому рюкзаку, который тащил на себе Бука. «Того, что я из дома прихватила, дня на два, на три хватит. А дальше что?» «Об этом я как-то не подумал», — признался Антонов несколько растерянно. «Верно, когда удирали из института, думать было некогда», — сказала Ника. «Но теперь самое время». «Погоди», — сказал Бука. «Ты что же, и дальше с нами идти собираешься?» «А что здесь такого?» — девушка вроде бы даже удивилась. Хотя трудно распознать эмоции под мертвыми стеклами шлема. Вообще она правильно сделала, что защищала лицо. Вдруг жарко или порыв жгучего пуха. Это мужику все равно, а такую мордашку зачем портить? Бука осознал, что совсем не о том думает, и сказал через силу: «Но ты же обещала отцу». «Он тоже много чего обещал, да не все выполнил», — мстительно отозвалась Ника. «А вообще я здесь не с тобой, я с боссом». Накинула в сторону Антонова, рассеянно следившего за разговором. «Слушай, девочка», – тихо сказал тот, – «я понимаю, что ты неплохо ориентируешься в зоне, может, даже не хуже Буки. Но мы для тебя плохая компания. За Букой снова началась охота, и даже твое умение стрелять здесь не поможет. Все, что нам нужно, – тихонько пробраться к агропрому. Поверь, мы прекрасно справимся. Спасибо тебе за помощь. И отправляйся обратно». «Ну как же», – растерянно произнесла Ника. «Похоже, что она не ожидала такого поворота». «Так надо», – уже тверже повышая голос, повторил Антонов. «Уходи, слышишь? Убирайся отсюда, живо». Безликая фигура свернула стеклами шлема, замерла и вдруг резко повернулась и направилась прочь. Стремительно по-звериному моментально растворилась в складах местности. «По-моему, она обиделась», – сзади след сказал Бука. «По-моему, тоже», – согласился Антонов. «Но я не хочу, чтобы ее голова была занята тем, ради чего мы сюда пришли. А не тем, подстрелят ли мою лаборантку бандиты, сожрут мутанты, или же она сгинет в аномации». Бука мельком отметил про себя, что этой девочке куда больше шансов выжить, чем у многих опытных сталкеров. Да еще подумал о том, что предпочел бы, чтобы вместе с ним ушедшая вместе с хозяйкой пара метки стволов. И о том, пожалуй, что ему просто нравилось присутствие этой необычной девушки. Ну а в мыслях своих промолчал, решил, что ученому виднее. Хотя, почему виднее, тоже вопрос. Путь предстоял не близкий и довольно опасный. Окончательно утвердившись решение, что разумнее будет идти через свалку, по пути к барахолке можно разжиться каким-то хабаром. Правда, существовала реальная опасность наткнуться на бандюков, которые считали эти места своей исконной территорией. Но другие варианты представлялись еще более сомнительными, поэтому стоило рискнуть. Будь Бука один, его ничего бы не остановило. Те из бандитов, кого он знал в лицо, убрались бы сами и не рискнул причинить вреда опасному выкормышу зоны. С другими бы он справился при помощи дробовика, используя знания местности и способности маневрировать среди аномалий. Антон уже был серьезной обузой, не столько надежным товарищем по оружию, сколько ценным грузом. Груз этот следовало доставить к лабораториям агропрома неповрежденным, поэтому, когда же гениальный ученый, но с пулей в башке, был бы уже без надобности. «Проверьте оружие», — сказал Бука, поднимая из укрытия. «Идем к свалке». Глава 8. Барахолка. Свалка была известным грибным местом, слишком хорошо освоенным сталкерами всех мастей, чтобы всерьез надеяться на хороший навар. Наверное, потому что это было наиболее близко к периметру аномальная локация зоны, довольно опасная, но уже порядком изученная. Все здесь было сходило вдоль и поперек, разве что не спахано искателями артефактов. И несмотря на них... Изведанность здешних путей, зона продолжала свою черную жатву. Гибли здесь и новички, и бывалые сталкеры. Хотя бы по причине того, что аномалии имеют свойство смещаться, изменять очертания, исчезать, появляться вновь, особенно после выбросов на АЭС. Тем не менее, Бука был уверен, что из этого места они не уйдут с пустыми руками. Была у него какая-то заначка, хорошо зачищенная одной странной аномалией. Они осторожно пробирались среди груд ржавого металлического хлама, пока Бука не приказал Антонову жестом «Замри». Тот послушно застыл и медленно присел посреди глубокой автомобильной колеи. Это была очень странная колея, от одной единственной боковой пары колес, словно тяжелая машина, прошла здесь на боку, лихо задрав колеса по левому борту кверху, как на авторадео. Глубокая была колея вроде окопа, в случае чего в ней вполне можно было укрыться от выстрела. Бука осторожно приближался к аномалии. Сходу и не поймешь, что это за аномалия. По виду обыкновенный грузовик, ржавый армейский Урал с развороченным деревянным кузовом. Кабина нанесла на себе следы пули, не было понятно. То в машину стреляли, когда она была на ходу, то ли недавнее упражнение в стрельбе каких-то умников. Аномалия с этой штуковиной проявлялась в довольно забавном эффекте. Грузовик этот был виден только под определенным углом зрения. Шаг в другую сторону машина исчезала, словно растворялась в воздухе. Причем исчезала в буквальном смысле слова. Можно было швырнуть через это место камень, даже пройти сквозь него, если у тебя совсем поехала крыша. Получалось, что большинство исследователей свалки этой машины попросту не видели. Бука подозревал даже, что подобный объект не один в зоне. Он до сих пор не мог точно определить, что же это такое. Трюки, гравитация или оптический обман. Человеческие кости поблизости намекали на то, что иллюзий здесь дело не ограничивалось. Но сейчас его интересовали не странные свойства грузовика. Там под машиной он давно заприметил тускло отблескивающий краешек чего-то металлического. И судя по расплющенным человеческим костям, у машины заметил не он один. Для человека постороннего этот отблеск не значил ровным счетом ничего. Но Бука знал, что это означает, там в твердокаменистой почве прячется пустышка. А может даже ложная батарейка. Та же пустышка, только заполненная какой-то тягучей хренью. Он медленно, очень медленно продвигался вперед, обычно он чувствовал границы аномалий, четко представлял себе степень угрозы. Но казалось, лишь с детства знакомых аномалий. Зона же то и дело создавала что-то новенькое, и такие незнакомые штуки стоило обходить с запасом. Но сейчас почему-то Бука решил рискнуть. Он сам себе удивлялся, какое безрассудство было свойственно некоторым сталкерам, не только не ему, привыкшему уважать царящие в зоне законы. Наверное, это было сродни протесту, ведь уважение к этому чудовищу покинуло его безвозвратно, и только накрепко въевшийся инстинкт самосохранения не давал выкинуть какую-нибудь глупость и углубиться на ровном месте. Грузовик надвигался на него, и было во всем этом что-то зловещее. Бука чувствовал, что не так, и все мог понять, что именно. Наверное, больше всего его пугало отсутствие ощущения реальной угрозы. Он просто не ощущал аномалии, будто это была самая обыкновенная машина, одна из многих брошенных военными после использования в местности с повышенным уровнем радиации. Но по мере приближения что-то менялось, сначала совсем неуловимо, потом все заметнее. Точно пейзаж перед глазами стал искажаться, сам грузовик едва расползался по краям. До костей оставалось всего пару шагов, и совсем не хотел оказаться на том месте, где был бедняга. Бука осторожно присел, не спуская глаз с машины, та словно бы перестала по поверхности с огромной невидимой сферы. Бука снова пристал, опять присел, точно, сфера. Черный сталкер, что бы это могло значить? Бука прикусил нижнюю губу, задумался. Что-то такое он слышал в одном из сталкерских рассказов про предметы-призраки и даже здания-призраки, только так и не понял, что это, зачем. Самому же сталкиваться не приходилось. Вот к этой машине он не собирался приближаться, пока нужда не заставила. Неужели проекция? Издалека машина казалась вполне материальной, но если это всего лишь проекция несуществующей машины, под которой валяется плохо скрытый артефакт, что это может означать? Только одно – ловушку. Но раз лежат здесь до сих пор неубранные человеческие останки, значит ловушку ставил не человек. Чему эти намеки? Значит, это просто аномалия. И если это аномалия, надо обмануть ее и забрать артефакт. Что если артефакт это тоже проекция? Бука напряг память точно под таким углом. Когда грузовик скрывался из виду, этой же ли пустышки, то ли пружины, то ли батарейки видно не было. Бука судорожно вытер пот со лба. В другое время он бы не возился с этим не стал. Сразу бы плюнул и пошел своей дорогой. Зона богата на артефакты, не стоит ради каждой такой мелочи рисковать жизнью, как неопытный новичок. Но сейчас не было времени на то, чтобы брести к хорошо знакомым источникам артефактов. Если это ловушка, то она, считай, уже поймала его. Он стоял перед проклятой машиной на коленях, решив во что бы то ни стало вынудить эту хреновину. Интуиция подсказывала, нужно изменить тактику. Бука осторожно, не спуская глаз с пустышки, лег на неровную мертвую землю и понял, что не ошибся. Когда голова опустилась ниже сантиметров 20 над поверхностью, грузовик вместе с артефактом исчез из виду. Чуть приподняв голову, машина появилась. Прикинув точку, в которой находится артефакт, запомнил. Повинуясь скорее интуиции, чем здравому рассудку, вынул из ножен штык-нож и полез вперед, мысленно проклиная самого себя за безрассудство, дополз до нужной точки. Конечно же, там ничего не было. Чтобы это нечто появилось, требовало решиться на рискованный шаг. Сердце отчаянно колотилось, с недавних пор Бука познал это недавнее неведомое чувство страха. Очень неприятное ощущение, но, как говорят, совершенно естественно для нормальных людей. А ведь он хочет стать одним из них нормальным. Значит, нужно привыкать к этому чувству. Набрав легкие воздуха, будто собираясь нырять в воду, Бука резко поднял голову и болезненно ударился о металл рамы. Он был как раз под таинственным грузовиком. Ни черта себе проекция, не теряя времени, схватил присыпанный землей диск. Это действительно была самая обыкновенная пустышка. Разрёб ножом землю, высвободил металлический диск, потянул на себя. Проклятие! Второй диск-близнец был капитально врыт в землю. Бука начал было копать, но спинным мозгом почувствовал опасность. Краем глаза заметил легкую рябь, пробежавшую в воздухе. Едва успел нырнуть обратно ниже спасательного уровня и вжаться щекой в землю. Последнюю долю секунды на мгновение до нырка. Увидел этот нарастающий ослепительный белый свет. Секунд 10 приходил в себя. Глаза еще плыли круги, вокруг медленно оседал пепел. Здесь внизу не было ни машины, ни коварной аномалии. Вот значит, как она убивает, промелькнула в голове светом. А ведь он действительно не успел бы убежать, не скрыться, если бы пошел верхом. Какая, однако, мерзкая штука. Но раз это он ее открыл, надо ей название дать. Он вдруг понял, что продолжает в одной руке сжимать нож, а в другой что-то твердое. Перевел туда взгляд и тихо рассмеялся. Рука намертво цепилась в пустышку, которую он каким-то образом умудрился перетащить вместе с собой из странного замкнутого пространства аномалии. Остальное было делом техники. Развести ножом землю, высвободить пустышку целиком. После чего, осторожно пятясь назад, отползти на безопасное расстояние. Теперь можно подняться на ноги взглядом победителя, посмотреть на вновь появившийся ниоткуда призрачный грузовик. Он шел назад, пошатываясь и улыбаясь, как пьяный. Никогда еще он не испытывал такого удовлетворения от добытого артефакта. Пустышка для него не весь какая добыча, и все-таки его захлестнул необъяснимый восторг. Только теперь он начал понимать сталкеров. Вот значит, зачем они лезут в зону, рискуя жизнью, добывая вредоносные артефакты. А затем снова ныряют в это проклятое пекло, ради этого ощущения победы на неизвестности, победы над самим собой. Ему вдруг остро захотелось поделиться своей радостью с приятелями, он ввел взглядом участок свалки, где оставил Антонова. Улыбка быстро исчезла с лица, ученого на месте не оказалось. Рука само собой потянулась к дробовику. «А ну не дрыгайся!» — раздался за спиной хрипловатый, чуть насмешливый голос. «Руки развел, живо!» Бука подчинился. Тут же со всех сторон из-за куч железного хлама повыскакивали вооруженные люди. Он ощутил, как в затылок уткнулся холодный ствол. Из рук вырвали штык-нож и с таким трудом добытую пустышку сорвали с плеча дробовик, стянули рюкзак. Тут же последовал болезненный удар в спину. Колени подогнулись, и он полетел на землю. Со стоном перевернулся, увидел человек 7 незнакомцев, одетых разношерстно и совершенно нетипичных для зоны. Вооружены были новенькими армейскими калашами, пара из которых была теперь направлена на прижатого к земле человека. Плечо ему упирался грязноватый кроссовок. Не лучшая обувь для регулярных вылазок в зону. Мародеры пронеслось в голове. Тем временем в стороне двое уже потрошили отобранный в буке рюкзак. «Ну что там у него?» — поинтересовался небритый крупный мужик в бронежилете, напяленном на голое тело. Были на нем еще грязные рабочие штаны с накладными карманами, один из которых был красноречиво оттопырен. Там явно не обошлось без пистолета. Похоже, что этот у них за главного. «Да, ничего», — разочарованно поведал тот, что копался в содержимом рюкзака. «Жратва одна». Тут же принялся рвать на куски хлеб и жрать, издавая отвратительные звуки, совершенно как животное. Второй сделал то же самое, банки с тушенкой моментально разлетелись по рукам, кто-то принял тут же скрытую одну из них с помощью отобранного пленника ножа. Через минуту от двухдневного запаса не осталось и следа. Точно не сталкеры, даже на обычных мародеров не похожи. С оружием обращаются неумело, показушно как-то, отморозки какие-то, каких часто встретишь в зоне. Просто потому, что, как правило, они дохнут еще на периметре. А тут, нате, до свалки добрались. Дело представилось в довольно мрачном свете. Эти ребята явно не из какой-то регулярной группировки, просто без передышки воспользовались неразберихой во время смещения периметра, издумавши поискать счастье в запретных местах. Где-то за спиной раздалась короткая очередь. Через минуту рядом на земле корчился от боли Антонов. Над ним стоял молодой долговязый парень, от вида которого Буки заребило в глазах. Он был по пояс голый, весь покрыт аляповыми татуировками. Спортивные штаны едва держались на тущих бедрах и мешком сползали с шлепанцем. Бука подумал мельком, что этот придурок долго в зоне не протянет. Вся беда в том, что до него не успеет утянуть с собой на тот свет кого-нибудь из более достойных людей, просто подвернувшись под руку. «Стрелять пытался», — усмехнулся парень, в руках которого было теперь 2 автомата. «Только в другую сторону палил, мудила». Он чуть подпрыгнул и с легкостью, с каким-то садистским удовольствием засадил ногой Антонову в дых. Мародеры заржали. Пленным от этого смеха весело не стало. Только сейчас Бука заметил, что все 7 были одинаково стрижены под ноль. Характерные манеры напоминали вдруг о следственном изоляторе, затронутым краем расположения зоны. Худшие предположения подтвердились их коротким невнятным репликам. Они действительно воспользовались паникой и сбежали, перебив охрану. В сторону зоны их толкнула надежда на то, что здесь их просто не станут искать. Один из этой живописной компании принялся вдруг с идиотским азартом палить из автомата по пустым банкам, которые швырял в воздух его приятель. Да этим действиям ничего не терять. Они хуже бандитов из группировок при зоне. Те подчиняются хоть каким-то бандитским правилам, и действия хоть как-то можно предсказать. С ними можно даже договориться, этих хуже мутантов. Их не напугаешь ни радиацией, ни хищниками, ни аномалиями. Потому что обо всем этом они имеют более чем смутное представление. В руках у них оружие наверняка добыто убитых охранников. Значит, ему вместе с Антоновым крышка. Эти не любят оставлять свидетелей, они любят убивать. Смотри, что это? Удивился, спросил один из беглых, какой-то щуплый, с красным обветренным лицом. Он вертел в руках отрубанный у Буки артефакт. Наверное, как и все новички, никак не мог въехать. Как это так? Два металлических диска, проще держатся один напротив другого, а между ними пустота. Это пустышка, придурок, презрительно произнес главный, разглядывая пленников. Эта вещь денег стоит, их в зоне много. Эй вы, буковы... Ощутил несильный пинок по ребрам. «Еще хабар есть?» «Нет, ничего», — хмуро сказал Сабука. «Мы только за периметра». «Ну раз нету, кончай их и пойдем», — решил главный. «Не смейте», — крикнул Антонов. «Зачем вы нас убивать? Просто забирайте все и уходите». «Смотри, какой добрый», — оскалился молодой, то, что был в татуировках. Присел на корточки, примостил автомат между ног и стал с любопытством пялиться на ученого. «Разрешат нам взять и уходить? Послушаемся дядю, а? Кончай базар, малой!» — сквозь зубы процедил главный. «Мочи их и сваливаем!» Молодой неумело передернул затвор на отобранном у Антонова автомате. Встал по киношному, широко расставив ноги, сделал короткую очередь от бедра перед ногами у лежавшего перед ним пленных. Взметнулась пыль, одна из пуль, отскочив от камня, с рикошетя воем унеслась вдаль. «Ну что, разлеглись, ползите!» — насмешливо предложил он. «Даю вам шанс, уползете, живые будете». Антонов дикими глазами смотрел на Буку. Тот отрицательно покачал головой. Играть с бандитами в эти игры, только навлекать на себя более мучительную, унизительную смерть. Все равно у них больше не было шансов. Малой снова с садистским упоением отвесил удал ногой, на этот раз бок Буки. Хорошо еще, что он был в своих идиотских шлепанцах. Удар вышел не такой сильный. Но сейчас и это имело значение. Мародер скинул автомат и самым зверским выражением лица направил его Буке прямо в лоб. Бука видел, как палец с каким-то вытатуированными значками на фалангах медленно потянул спусковой крючок. И даже услышал очередь. Услышал с некоторым удивлением. Так как убитый пулей в лоб, по идее, не должен уже ничего слышать. И тут же понял, что очередь прошла мимо. Что-то пошло не так у этого молодого садиста. Впрочем, не так пошли дела и всей компании. Первым рухнул на землю малой. Бука успел заметить дымящуюся дырку в его бритом затылке, но не стал тратить время на любование этим удивительным приятным зрелищем. Вместо этого перекатился в сторону, хватая автомат, выпавший из мертвой руки, и занял позицию, прикрытую трупом. Поймал на прицел ближайшего мародера, нажал спуск и выругался от бессилия. Патронов в магазине не оставалось, вся надежда была теперь на неизвестного стрелка. А беглые уже метались по небольшому пятачку свалки, поля из автомата во все стороны, не в силах сообразить, откуда на ними ведется огонь. Казалось, им просто и не нужно. Они будто обрадовались возможности от души пострелять с воплями и матом, поливая огнем пространство вокруг себя. Один из них, краснолицый, стрелял не целясь, более того, с закрытыми глазами, бешено хохоча или улюлюкая, будто своим жутким смехом хотел испугать невидимого врага. Выглядело все это безумие действительно страшно, и был шанс, что шальными пулями они положат чудом уцелевших пленников. Только толку от этой пальбы было немного. Воякам мародеры оказались посредственными. Один из них, носясь вокруг завала из железок и полезно в них, куда расстреливая боеприпас, умудрился ненароком влететь в притаившуюся у жавого фургона аномалию изнанку. Его шумно вывернуло, швырнуло обломками костей и шметками внутренностей. Приятеля, того самого с обветренным лицом, того перекосило от ужаса и отвращения вырвало, словно кто-то нажал на кнопку с надписью «блевать». Через секунду излишнее впечатление мародер уже валялся в собственной луже с простреленной башкой. Когда мародеров осталось всего трое, показался их стрелок. Бука даже не удивился, увидев этот тонкий стремительный силуэт с двумя 16-зарядными пистолетами, вытянутых перекрещенных на запястьях руках. Что-то ему подсказывает, это Ника вернулась. Слишком уж быстро она согласилась уйти. Легко, как кошка, девушка перемахнула через груду ржавого железного хлама. Еще в прыжке начал биться обеих стволов. Звуки выстрелов слились даже не в очередь, сплошной грохот. И уже секунд через пять из рукоятей полетели выброшенные пустые обоймы. К этому моменту еще двое мерзавцев лежали на земле, а безликая фигура, не сбавляя шаг, продолжала идти вперед, преследуя последнего главного мародера. На ходу она бросила в пуль один пистолет, во вторую же коротким движением вогнала последнюю запасную обойму. В живых оставался только главарь, который и не думал сдаваться или податься в бега. Он затаился замятым контейнером, торопливо меняя магазин. Ника словно видела сквозь металл, она сходу взлетела на крышу контейнера, и главарь среагировал мгновенно. Злобно оскалившись, задрал автомат и, судорожно водя стволом, принялся расстреливать крышу, на которой уже не было Ники. Она успела мягко покошачьи спрыгнуть и спокойно выпрямилась во весь рост, направил пистолет главарю в голову. Тот заметил ее и замер в оцепенении. Эта немая сцена, наверное, продлилась бы еще какое-то время, только беглый имел неосторожно слишком резко податься вперед, то ли пытаясь жестом остановить девушку, то ли напротив направил на врага автомат. Ника словно ждала повода. Два выстрела слились в один. Бронежилет главаря не помог. С двумя аккуратными дырками во лбу тут повалился на бок. Некоторое время девушка еще стояла над трупом врага. То ли просто приходя в себя после стремительного боя, то ли совершая лишь одной ей известный ритуал. Она явно не собиралась ни брать пленных, ни отпускать недобитого врага, решив положить всех на месте. Она исполнила свое решение с леденящей душу бескомпромиссностью. Бука замерел, смотрел на нее, будто новыми глазами. Антонов, нашаривший в пыли сбитые молодым мародером очки, тоже смотрел на свою лаборантку с некоторой растерянностью. «Ты все-таки вернулась», — пробормотал он. «А вы снова недовольны?» — донесся из-под шлема насмешливый голос. «Нет, что ты», — пробормотал Антонов, — «ведь ты нам жизнь спасла». «Будто знала, что это понадобится», — со сдержанной улыбкой сказал Бука. «Спасибо тебе. Сочтемся», — коротко бросила Ника, оглядывая поле боя. «Я не собиралась вас оставлять. Нужно было кое-куда смотаться. Кстати, как поиски артефактов?» «Вон», — Бука кинул в сторону пустышки, валявшей рядом с одним из подстреленных мародеров. «Не густо», — сказала Ника. «Сейчас». Она отправилась в узкий проход между штабелями ржавых железных бочек из-под горючего. Через минуту вернулась с вещмешком на вид довольно увесистым. Встав на одно колено, вытряхнула на землю его содержимое. Бука с трудом сдержал досадливый возглас. Он рисковал жизнью из одной единственной пустышки, из-за которой чуть позже его собирались убить. А эта девочка легко рассыпала перед ним настоящий клад. Была здесь пара медуз, был кристалл, была кровь камня, несколько вывертов, а между прочим, две пустышки. «Откуда все это?» — тупо спросил Антонов. «Вспомнила про тайничок один», — уклончиво сказала Ника. «Твой тайник, что ли?» — поинтересовался Бука. «Какая разница?» — пожала плечами Ника. «Ну что, идем? А то как мы...» На выстрелы стервятники не потянулись. Это было верное замечание. Стрельба в районе свалки вполне могла заинтересовать бандитов. Быстро собрав хабар, подобрав оружие и забрав у мертвых мародеров оставшиеся патроны, двинулись прочь от опасного места. Патронам, кстати, ситуация была неважна. К автомату Антонова от силы набралось два рожка. У Ники оставался всего один магазин, плюс 15 патронов к дробовику и гранаты. Следовало по возможности избегать открытых столкновений, потому решили убраться со свалки и двинулись по ее кромке в обход. Минут 10 шли молча. Потом Антонов сказал: «И все-таки я не понимаю, Ника, откуда у тебя такая жестокость?» «Что?» — девушка, казалось, не поняла, о чем говорит босс. «Ну ведь последнего можно ж было не убивать». Антонов неопределенно дернул плечом. «У него и патрона в магазине уже не было, да и не собирался он под конец стрелять вроде бы». «Зато стрелять собиралась я», — резко сказала Ника. «К этим гадам у меня нет ни малейшей жалости. Еще семеро сдохли, слава богу. В зоне только лишь дышать станет». В ее голосе мелькнуло что-то такое, чего Бука понял. Была в ее жизни какая-то темная история. Лично он не взялся бы ее осуждать, хотя сам предпочитал не стрелять там, где можно было без этого обойтись. Но зона и зона, каждый приходит сюда за чем-то своим. Сталкеры за хабаром, мародеры за чужими жизнями. А кое-кто за местью. Барахолки вышли, когда уже начало темнеть. В лагере сталкеров было малолюдно. Всего трое грелось у костра в отдалении. Тем не менее, никто не обратил внимания на пришедших. Сталкеры были заняты разговором и, видимо, разговором серьезным. Отыскали вход в бункер, возле которого с автоматом на колене дремал какой-то незнакомый парень. Решив не будить, почем зря, бдительную охрану, прошли мимо. Опустились по крутым ступенькам, мрачноватое подземелье, миновали пустоватый бар и оказались во владениях Сидоровича. Тяжелый железный щит над прилавком был задраен. И Бука постучал по нему рукоятью дробовика, никакой реакции. Одно из двух, сказал Бука, или спит, или в подсобке, или пошел размяться. Хуже всего, если его вообще сейчас нет в зоне. По-моему, здесь гораздо больше двух, усмехнулась Ника. Точно, сказал Бука, но если его нет на месте, придется торговаться сталкерами. А это неудобно, невыгодно и опасно, раздался из-за щита приглушенный чуть гнусявый голос. Звонко щелкнул засов, и створки щита повернулись на смазанных петлях. Перед посетителем возник сам Сидорович, колоритная фигура, знакомая каждому сталкеру. Выглядел он заспанным, дутловато, а лицо его отнюдь не свидетельствовало о здоровом образе жизни. Впрочем, когда занимаешься незаконной скупкой сталкерского хабара, забота о здоровье, наверное, отходит на второй план. Буке трудно было судить об этом, как и о тех силах, что стояли за торговцем, обеспечив ему прикрытие, сбыт и легализацию хабара. Дело столь же тонкое, сколь и темное. Бука не часто сюда захаживал. Он не любил скопления сталкеров настороженных взглядов. Обычно он пользовался услугами посредников, несмотря на высокий процент за товар, что они предоставляли за периметр. На его собственные потребности были невелики, и проблем с добычей артефактов на обмен он тоже не испытывал. Сейчас же предстояла серьезная торговля, продешевить было бы глупо. Бука ощутил неприятную растерянность. «С чем пожаловали молодые люди?» – поинтересовался Сидорович, аккуратно массируя виски. «Говорите, время – деньги. Нам нужно оружие, патроны, защита», – заговорил Бука. «Продукты тоже возьмем. Стандартный набор», – любезно улыбнулся продавец. «Но сами понимаете, качество этого набора зависит от цены, которую вы предложите». «Это мы понимаем», — сказал Антонов, поправляя очки. Сидорович с прищуром смотрел посетителя, остановил взгляд на Ники, продолжая оставаться в шлеме. Кашлянул кулак, поинтересовался. «Так на какую сумму желаете, так сказать, затариться?» Бука молча вывалил на стол перед ним содержимое вещмешка. Торговец осмотрел артефакты со всех сторон, притрагиваясь, однако, не стал. Вместо этого провел над хабаром счетчиком радиации, приговаривая. «Недурно, недурно». На оружие хватит и кое-какую защиту. Что предпочитаете, через денежные эквиваленты или прямо в обмен? Прямой, сказал за всех Антонов. Деньги в зоне не самая лучшая валюта. Это точно, вдохнул торговец, откладывая счетчик радиации и щелкая кнопками большого обшарпанного калькулятора. Никакие деньги не получатся. За ваш товар могу предложить два ящика, два калашникова, подержанных, конечно, но в хорошем состоянии с двумя запасными магазинами. Каждый плюс по коробке патронов сверху. Защита, как я понимаю, требуется только двоим, верно? Тогда мы можем предложить пару отличных комбинезонов «Заря», практически новые армейские ботинки вместо ваших тапочек и пару противогазов. Может, вас заинтересуют солдатские каски? Могу презентовать знак взаимного уважения. Это не серьезно, насыпался Бука, указывая на рассыпанные по прилавку артефакты. За это за все два старых калаша? «Вы не понимаете, какая сейчас обстановка сложилась?» – доверительно поведал Сидорович. «Про чрезвычайную ситуацию слышали? Хабар по зоне резко в цене упал. Кордоны усиливают переправы артефакты через периметр. Стало еще опаснее и совершенно невыгодно. Эту лапшу вы другим на уши вешаете», – глухо сказала Ника. «А наши артефакты против вашей цены стоят вдвое больше». Сидорович снова пристально посмотрел на Нику и сказал с расстановкой. «У меня нет привычки торговаться с теми, чьих лиц я не вижу. А цену я предлагаю нормальную. Не нравится? Поищите лучшую». Девушка решительно стянула с головы шлем и ответила на изумленный взгляд торговца не менее пронзительным взглядом. «Ты?» – брови Сидоровича полезли кверху. «Что ты здесь делаешь?» «Впрочем, это не мое дело. Как отец?» Лицо Ники заметно дернулось. Было видно, что девушку переполняют эмоции. Но ответила она вполне спокойно. «Прекрасно. Просил передать привет, Сидор». Теперь уже перекосила торговца. Бука с интересом наблюдал за встречей давнишних, очевидно, знакомых. Надо думать, знакомство это было не слишком радужным, однако вникать в его подробности не хотелось. Хотелось побыстрее покончить со сделкой и убраться отсюда. «Хорошо», — сказал Сидорович, отводя взгляд. «Я сделаю скидку. По старой дружбе, как ответный привет Виктору. Пусть не держит на меня зла, так и передай». В качестве свитку придачу к комбезам удалось выторговать два тактических шлема и более удобный самозарядный дробовик для Буки. Патронов набрали с запаса, но так, чтобы не тащить лишний вес. Но главным бонусом стал шестизарядный гранатомет «Бульдог». Неплохая компенсация малочисленной группы. Было заметно, как Сидорович душит жабы, но видно такой неслыханной щедрости, он пытался загладить какие-то старые грехи перед Никой и ее батей. Кроме того, взяли пару стандартных аптечек и приличный запас армейских сухпайков. Просроченных, ну как, показала практика вполне еще годных к употреблению. Сидорович несколько скисший после не слишком прибыльной сделки шумно закрыл бронированные ставни своей каморки. Но же образовавшаяся команда заметно приободрилась. Решено было обмыть приобретение в местном баре, расположенном здесь в бункере. В баре был один лишь посетитель, небритый, немолодой сталкер, с которым Бука знаком не был. Сталкер сидел в дальнем углу и уныло цедил пиво из пластикового стаканчика. У него у ног валялся древний калаш с деревянным прикладом и тощий бесформенный вещмешок. Сталкер равнодушно поглядел на вошедших, оставил взгляд на Ники и, вернувшись к своему пиву, для молчаливого бармена Бука припас пару артефактов по мелочи. И вскоре все трое потягивали просроченное, как обычно, пиво с неслыханной здесь роскошью, чипсами, которые сталкеры обычно не брали, предпочитали более грубую, но простую питательную закуску. Бармен воздержался от комментариев, но по его взгляду было заметно, что появление женщины в этом суровом месте произвело на него определенное впечатление. Теперь Бука снова стал сомневаться, насколько удачна была идея Ники отправиться вместе с ними. «Зачем ты нарушила свое правило, не показывая лицо?» Глядя в грязноватые разводы на поверхности стола, тихо спросил Антонов. «Вас обдирали, как лохов», — отозвалась Ника, кривясь от вкуса дешевого пива. «Что же надо было делать? Слить? Ни за что, ни про что, столько артефактов? По-моему, это было бы глупо». «Все верно. Но ты не думаешь, что привлекла к нам слишком много внимания», — настоял Антонов. «Разве это не глупость?» — пожалуй, кинула Ника. «Будем выходить из бункера, напялю шлем. В любом случае отстреляемся. Теперь есть из чего». Антонов покачал головой, все-таки он был ученый, а не стрелком или искателем приключений по собственную задницу. Девушку же никакие опасности, по-видимому, ничуть не смущали, и в ее словах был определенный резон. «Ну хорошо, вооруженную группу никто просто не полезет. Ради стрельбы таковой. А ценного груза они нести не собирались, так что, наверное, Ника знала, что делать. Надо обсудить дальнейшие действия», — сказал Антонов. «Как добраться до агропрома с минимальным риском?» «Хороший вопрос», — сказал Бука. «Кратчайший путь — это, пожалуй, через свалку». «Мы там здорово пошумели», — сказала Ника. «Не думаю, что это безопасная дорога. Наверняка там сейчас бандюки собираются». «Нам бы поменьше нежелательных встреч», — поежился и заметил Антонов. «Хотелось бы, чтобы никто не знал, куда мы идем. Работать было бы спокойнее. Еще неизвестно, что ждет нас в агропроме. Нужные и лабораторные надо еще найти, расконсервировать и все такое. Нет, не хотелось бы через свалку, даже вспомнить страшно», — пожалуй, согласился Бука. «Тогда остается один в обход, через дикие территории. Трудно сказать, что безопасней, но будем надеяться, что шмыгнем незаметно». «Не знаю», — с сомнением произнесла Ника. «Дикие территории, по мне, так уж лучше свалка. Можно, конечно, наткнуться на бандитов, зато места мне более знакомы. Проще укрыться, до расположения аномалий более-менее известно». «С аномалиями он справится», — Антонов втянул в сторону Буки. «Ты ведь не растерял прежних навыков? Надеюсь, что ты меня от них избавишь», — опустив голову, сказал Бука. Он вдруг почувствовал страх. «А вдруг ничего не получится? Вдруг все усилия пройдут прахом? А он так и останется монстром, тварью, будто пуповиной, связанной с зоной». Думая об этом, было невыносимо, он торопливо допил свой стакан, покосился в сторону барной стойки. Бармен тут же ответил, ввел взгляд и принял с невозмутимым видом протирать стакан. «Водки попросить, что ли?» «Ладно», — с усилием произнес Бука, — «так и решим. Идем через дикие территории, а теперь отдыхать надо. Выходим с рассветом». Они поднялись по цементным ступенькам, вышли на воздух. Уже стемнело, и над зоной раскинуло ее странное небо. Странно от того, что никогда нельзя было уверенным, что на небе то, чему полагается там быть. Вот и сейчас над горизонтом сиял южный крест, которым, как известно, положено появляться в одном лишь месте, в южном полушарии. В отличие от простых небесных аномалий, были безопасными, если, конечно, не ориентироваться в зоне по звездам. Они бы даже красивые, но совершенно бесполезные, так как мало кто проходил сюда пялиться на небо. Куда притягательнее был сейчас костер, у которого грелись трое незнакомых сталкеров. Судя по всему, они были нейтралами, и это несколько успокаивало. Никогда не знаешь, чего ждать от вечно враждующих сталкерских группировок. Ни пока не стала надевать шлем. Вместо этого накинула на голову капюшон комбеза, скрыв тени свое лицо. Так они подошли к костру. «Привет всем», — бодро сказал Антонов. «Можно у костра погреться?» Сталкеры прервали беседу, внимательно осмотрели незнакомцев. Бука ощутил некоторое облегчение от того, что его не узнали. Он и раньше не очень любил чрезмерное любопытство своей персоне. Сейчас же такое внимание могло быть просто опасным. Крепкий бородатый сталкер жестом пригласил сесть. Вопросов не задавали, не принято. Если тебе что-то действительно нужно с нормальным мужиком, всегда можно договориться. Но почем зря трепаться с незнакомыми, любви себе дороже. Так молча они сидели у огня, пока Ника не уснула. Свернувшись на траве, подложил под голову туго набитый рюкзак. Вот оно, преимущество хорошего комбеза. В нем хоть мороз на снегу спи, если есть лишь опасность быть сожранным мутантом и замерзнуть. Никак не получится. Пользуясь паузой, Бука с Антоном облачились в только что купленные армированные защитные вставки и комбинезоны. Поношенные, конечно, но вполне годные для выполнения своей основной функции – защиты от негативных факторов внешней среды и в некоторой степени от вражеских пуль. Тем временем сталкеры продолжали свой тихий разговор, что-то в их словах, даже в интонациях заставило Буку насторожиться. Не говорят так сталкеры, да и словечки проскальзывают специфические, такие как сводки, показания, информаторы. Сплошная бюрократия, уместная в комендатуре, но никак не на просторах зоны. Бука стал внимательнее приглядываться к этим троим и понял, что снаряжение у них казенное, но не армейское, но какое-то одинаковое. Ботинки, рюкзаки, автоматы, всех укороченные АКС. Как у Антонова, что само по себе странно. Даже новенькие куртки натовской расцветки и то, что в одном магазине покупали. Еще одна вещь вызывала некоторое удивление. Незнакомцы на углях костра залегли и принялись вдруг жарить шашлык. Сталкеры вряд ли станут тащить в зону маринованное мясо, а уж шампуры и подавно. А чтобы жрать то, что водится здесь, надо было полным отморозком. Нет, эти точно были не сталкеры, по крайней мере не профессионалы. Сегодня уже была возможность убедиться, что периметр перестал справляться со своими функциями, и в зону полезла всякая шваль. Впрочем, на шваль они тоже не похожи. Скорее на командировочных, оказавшихся в зоне вследствие необходимости и используя служебное время в личных целях. Бородатый сталкер заметил взгляд Буки и истолковал его по-своему, с улыбкой протянул шампур с ароматно пахнущим мясом. «Держи». И тут же плеснул водки в пару граненых стаканов, в один из которых сунул парню свободную руку. Тот не стал отказываться, поставил стакан на землю, снял обжигающий кусок шампура, остальное протянул Антонову, начавшему было дремать. Антон с некоторым удивлением принял угощение, что-то промычал в благодарность. Бородатый опустошил свой стаканчик и с аппетитом стащил с шампура кусок мяса, подмигнул Буке, сказал с удовольствием жуя. И чего это все так с этих мест боятся? Отличные места, тихие, спокойные, без людей, сплошная природа. Поставить бы палатку да загорать до одури. Будь моя воля, я бы не вылазил отсюда. Бука остался на бородатого застывшим взглядом, ему показалось, что тут шутит. Но мужик на полном серьезе поинтересовался. Слушай, не знаешь, как здесь с рыбалкой? Сначала Буке показалось, что он не ослышался. Потом он решил, что мужик просто издевается над ним. Тут заметил торчащую из рюкзака складную удочку. «Вы это серьезно?» – проговорил он, продолжая жевать мясо, сразу потерявшее вкус. «А что такое?» – совершенно искренне полюбопытствовал человек. «Не клюет?» Бука замялся, не зная, что следует сказать в такой ситуации. Что вокруг зоны, а подобные шутки у сталкеров давно уже не в ходу. Так вроде ребята знали, куда шли, вот и при оружии все. Что рыба здесь скорее не клюнет, а грызет. Кидается и норовит рыбака заживо проглотить. Тогда же нелегко объяснить очевидные вещи. «Откуда вы?» Вместо ответа поинтересовался Бука. «Военные? Не совсем», — уклончиво сказал Бородатый. «Оперативная группа МВД «Россия». С Урала нас прислали в поддержку коалиционных сил. Может, в курсе, ситуация здесь напряженная, войска не справляются. Вот и шлют поддержку, откуда могут. Кстати, вы не знаете, где здесь зона начинается? Не хотелось бы ненароком забрести, а то периметр сейчас охраняется плохо, а к действиям в зоне нас не готовили». Это было сильно. У Буки отвисла челюсть. Антонов даже шампур выронил. «Вы, наверное, шутите?» – выразился, говорил ученый. «В смысле?» – не понял Бородатый. Его спутники прервали беседу и тоже уставились на Антонова. Тот растерянно поглядел на Буку и принялся медленно протирать очки. «Как бы вам сказать?» – Бука почесал подбородок, снова глянул на Антонова. «Вы, собственно, уже здесь». «Где здесь?» – нахмурился другой псевдосталкер. «Давней, собственно», – сказал Антонов, надевая очки. В них он выглядел гораздо убедительнее. В зоне. Странная троица замерла, с лица Бородатого слинула краска. «Да ну ладно», – недоверчиво проговорил он. Хохотнул неуверенно. «Вообще-то я должен был сказать», — не без сарказма заметил Антонов. «То есть вы утверждаете, что просто вот так брели, природу любовались, птичек слушали, ничего не заметив, преспокойно забрели в самый центр зоны? В таком случае я вас поздравляю, вы обманули саму территорию вероятности». «Центр?» — сдавленным голосом произнес один из нелепой троицы. Судорожно полез в рюкзак и излег на свет карту. Вместе с Антоновым они принялись сверять координаты. Раздались изумленные возгласы. Бородатый рывком вытащил из кармана металлический цилиндр дозиметра. Остался на показания, глухо выругался. Ну, конечно, схватил, небось, несколько суточных доз. Как здесь бродить, не глядя на приборы, не кидая под язык антирад? Хотя бы для профилактики. Бука быстро потерял интерес к этой истории, которая в другое время могла показаться занятной. Про подобные ситуации он не раз уже слышал. Пространственные петли между локациями зоны, невидимому глазу, тайные проходы по ту сторону периметра и тому подобное. Это зона, здесь можно идти давно известным маршрутом, а оказаться в совершенно противоположной стороне. Удивительно другое, как эти трое до сих пор живы. Не нарвались на мутантов, не влезли в случайную аномалию и спокойно расположились в лагере при барахолке. Да, черные старки иногда выкидывают удивительные штуки. Разобравшись со своим истинным местоположением, горе-туристы начали медленно приходить в себя. Даже принялись толкать друг друга локтями, грубовато подкалывать. «Ну, спасибо, наконец», — сказал Бородатый. «А мы-то расслабились, как последние идиоты. Даже не знаю, что было бы, если бы не вы. Слушайте, может, это все-таки не зона, а?» В глазах у него появилась робкая надежда, чуть улыбнувшись, Бука указал в небо. Там висела луна, ничего особенного, луна как луна. Если бы не то обстоятельство, что обычная тень стареющего лунного диска наползала на него сразу с двух сторон. Будто тень на спутник падала не только с Земли, но и с какой-то другой планеты, чего луна теперь проходила на щит античного воина. Бородатый медленно опустил взгляд, спросил севшим голосом: «И что теперь делать?» Бука пожал плечами. «Ну не знаю, вызывать помощь или проводника нанимать и сталкера. Сами идти не советую». Бородатый медленно кивнул. Антонов медленно поинтересовался. «Если не секрет, что вы, оперативники, делали возле периметра?» «Да в общем не секрет», — кисло сказал Бородатый. Сунул в карман пятнистых штанов в руку, достал какую-то бумажку. «Ищем одного парня. Может, видели?» И протянул листок Буки. Тут взял, развернул листок и едва сдержал удивленный возглас. Это был тот самый его собственный фоторобот. Что бы там ни говорили, совсем не похож. Глава 9. Охотники. Из лагеря ушли с первыми лучами солнца, пока очухавшиеся от стресса оперативники не узнали в Буке того самого парня с фоторобота. И ситуация из ряда забавная не переросла в критическую. Выйдя за пределы покосившего деревянного забора, направились на восток, туда, где простиралась плохо изученная дикая территория. Нельзя было сказать, что выбор именно этого пути казался Буке наиболее верным. Скорее, он виделся меньшим злом, чем обратная дорога через свалку. Хотя бы потому, что в зоне не всегда самый короткий путь и безопасный действительно является таковым. И въевшись в сознание правила, никогда не возвращаясь тем же путем, каким пришел, тоже сыграло свою роль в этом решении. Но теперь же стоило быть готовым ко всему, на то она и дикая территория, чтобы постоянно преподносить неприятные сюрпризы. А потому, едва отойдя от лагеря, Бука предложил остановиться, проверить оружие и защиту. Так и поступили. Сюрпризы начались еще до того, как показалось вдалеке руины старого завода. Бука ощутил, что кто-то крадется по следам группы, осторожно, издалека, не торопясь, не показываясь на глаза. Трудно было понять, кто или что это тащит за собой подозрительный хвост. Было как минимум неосмотрительно. Бука поделился своими соображениями с товарищами, Ника с готовностью схватилась за пистолеты, надежно прилаженные на бедрах, Антонов молча стянул с плеча бульдог. Засаду решили организовать у заросшей чахлой травой полурассыпавшегося бетонного куба, зачем-то вкопанного в землю. Наверное, это был фундамент под какое-то сооружение, вроде высоковольтной линии, но сейчас он имел лишь одно назначение – укрытие. Антонов примостился за кубом, расположенным в трещине бульдог. Ника заняла позицию слева за невысоким бугорком. По обе стороны от позиции были широкие радиоактивные пятна, так что меняемому противнику оставался лишь один путь по центру. Бука же решил выдвинуться навстречу преследователю, если он не был плодом его воспаленного воображения. Надел тактический шлем, как и все остальные, держали дробовик на уровне глаз. Он осторожно продвигался в обратном направлении, четко вдоль зоны повышенной радиации, выглядывая поверх невысокого холма. Электроника шлема хорошо помогала ночью в закрытых помещениях, но сейчас показы виртуального экрана скорее мешали. Бука вообще не ладил со сложной техникой. Трудно сказать, потерял ли он хватку или же преследователь оказался куда хитрее, только опасность пришла совершенно внезапно именно оттуда, откуда не ждали. Аккурат со стороны радиоактивного пятна. Едва успел увернуться, Бука оказался на спине и видел, как пронесся мимо него стремительное тело мутанта, тут же скрывшись за холмом. Похоже, что это была псевдособака, стремительно сильная беспощадная тварь, предположительно одна из мутаций волка. И сейчас монстр доказывал свою опасность безошибочным умением угадывать слабые стороны жертв. Словно бы, просчитав самостоятельный ход Буки, тварь оказалась в центре треугольника, на первый взгляд окруженная стрелками. Только получалось так, что при стрельбе по стремительному силуэту мутанта было проще простого положить кого-то из своих. Засада превратилась в западню. Бука рванул скользкими ботинками по песку и выскочил на вершину холма. Заорал, что было сил. «Огонь! Не подпускайте ее близко!» Одновременно выстрелил из дробовика, конечно же, не попал. С такого расстояния подстрелить псевдособаку почти нереально. На мгновение сориентировавшись, бросился в сторону Антонова, словно знал, кого будет проще достать в первую очередь. Антонов бахнул из гранатомета. Естественно, промазал по мутанту, зато положил гранату в опасной близости от Буки. Тут едва успел броситься на землю, а осколки от взрыва просвистели над головой. Этим попаданием он потерял несколько драгоценных секунд. И ничто уже не могло бы помочь ученому, если бы не реакция Ники. Она ловко увернулась от второй гранаты, выпущенной на этот раз прямо в нее. Псевдособака будто нарочно атаковала теперь со стороны девушки. Прямо на бегу Ника открыла огонь, ничуть не смущаясь тем, что бьет в сторону Антонова. Все, что тому оставалось делать, броситься в пыльную землю, прикрыть голову руками. Псевдособака жутко взвыла и рванула в сторону. Нике удалось таки всадить в нее пару пуль. Конечно, для монстра это было мало. И Бука, сжав зубы, спотыкаясь, неся на выручку, хищник уже скрылся из глаз, а атаки теперь можно было ожидать с любой стороны. Зато и позиция для обороны на этот раз была выбрана более удачно, спиной к спине, что обеспечивало обзор на 360 градусов. После неудачного применения бульдога Антонов предпочел держать в руках более привычных калашников. «Так быстро?» – спросил его Бука. «Еще не знаю», – пробормотал Антонов. Был он бледен, с мокрого лба стекали струйки пота. «Где она?» – этот вопрос уже был адресован Нике. «А черт ее знает», – ответила Ника, оглядываясь. «Где угодно. Может быть, небось, зализывает раны и регенерирует». Бука кивнул. Им и прям достался опасный противник. Даже не убив их сейчас и прямо в бою, живучий мутант измотает их короткими стремительными атаками в перерывах, восстанавливая свои поврежденные ткани. Победить этого монстра можно только одним способом – убив сразу, на месте, убедившись, что он действительно сдох. Бука выстраивает первоначальную тактику, не учтя того обстоятельства, что Антонов не был опытным сталкером. Он вообще сталкером не был, и оружием владел постольку-постольку. Следовало это учитывать и в дальнейшем, хотя бы для того, чтобы приводить понапрасну драгоценные боеприпасы. Решение нужно принимать незамедлительно. Бука быстро отметил для себя ближайшие точки, где могла бы притаиться проклятая тварь. Сказал тихо: «Ника, гранаты при тебе?» Та поняла мгновенно. Стащив плечи рюкзак, быстро вытряхнула все 5 лимонок и спросила: «Куда?» Бука показал. План сработал на третьей гранате. Гулкий разрыв слился с болезненным визгом. Не вышло, у монстра игры в прятки. Не сговариваясь, все трое бросились на звук. Очевидно, понял, к чему идет дело, псевдособака не стала дожидаться расправы, вылетела навстречу слишком быстро, чтобы как следует прицелиться. Они все же успели среагировать, и суммарная масса пуль компенсировала недостаток точности. Казалось, мутант развернулся еще в воздухе, едва коснувшись земли мощными лапами, рванул в сторону, оставляя за собой брызги тяжелой темной крови. «Нельзя дать ее уйти!» – крикнул Бука. «За ней!» Они бросились по кровавому следу. Цепочка багровых пятен быстро впивала в сухую почву, вела к руинам. Там мутант, конечно, мог спрятаться и отлежаться, чтобы потом продолжить охоту. Но потери крови здорово ослабило зверя, и вскоре Бука увидел маленькую впереди серую тень. На этот раз он не дал хищнику ни малейшего шанса. Резко скинул дробовик, выстрелил. Пробежал вперед, остановился, передернул помпу и снова выстрелил. Теперь уже точнее. Увесистая порция свинца и мохнатый затылок под самую крышку черепа стал для монстра последней. И все же, приблизившись вплотную к лежащей на земле туши, Бука не пожалел патрона на контрольный выстрел. Однако, пробормотал Антонов, стирая рукавом пот со лба, это всего лишь граница дикой территории. Да, согласилась Ника, заталкивая стволы, притороченные к бедрам кобуры. Расслабляться рано. И все же к вещам, брошенным в начале погони, возвращались в неприподнятом настроении. Все-таки довольно приятно сбросить с себя груз слежки, когда кто-то злобный ежесекунда дышит тебе в затылок. Куда ли лучше иметь врага перед глазами, пусть даже и более опасного. Однако радовались они рано. У брошенных вещей их уже ждали. Трое с автоматами, длинными кожаными плащами стали у рюкзаков. Там же лежал слишком тяжелый для погони бульдог. Не надо было большим знатоком зоны, чтобы понять, перед ними таким вызывающим шиком одеваются лишь бандиты. Конечно, их было трое. За спиной ясно защелкали затворы. И Бука с трудом сдержал себя, чтобы не обернуться. Ники, видимо, тоже хотелось схватиться за оружие, но сейчас это было бы самоубийство. Потому Бука спокойно спросил, что вам нужно. Ответа он не получил. Один из бандитов неторопливо заложил руки за спину и направился в его сторону. Этого пижона, что был в темных очках, каплях, он уже видел. Это был главарь одной из бригад, что делали сферы влияния между многочисленными бандитскими группировками. Во время их единственной встречи Бука едва не убили. И это была единственная ассоциация с бандитом. «Ага», — сказал тот, разглядывая безликие фигуры. Все трое были до сих пор в шлемах. «Давайте покажем свои милые мордашки. Кстати, это не просьба». Бука чуть ли не с удовольствием стянул с себя шлем. После погони с лица обильно стекал пот. Как же поступил Антонов? «О, как!» — усмехнулся бандит. «Знакомые лица». «И это чего ломается? Снимай, снимай!» Ника нехотя стянула с себя шлем, привычно тряхнула волосами. Бандиты оживились. Откуда-то со спины донесся довольный смешок. «Прикиньте, баба, шикарная соска!» — хрипло заметил кто-то. «Ну что, пацаны, кто ей первым дует?» Бандиты заржали. Бука дернулся, рука сжала рукоять дробовика, палец заиграл на курке. «А ну стоять!» — заорал главарь, направив Буке в живот компактную гадюку. Перевел взгляд на сообщника у него за спиной. «Это все касается. Базары прекратить. Нам только стрельбы на ровном месте не хватало». Этот приступ гуманизма вряд ли был вызван высокими чувствами. Главарь просто знал, кто он такой, этот странный парень, который по каким-то своим соображениям крышует с Амазона. В прошлый раз у него на глазах грохнули шестерку, которая только помыслила поднять руку на этого нелюдя. Так что любезность главаря была вполне объяснима. Впрочем, и ограничивала над ним Букой. «Надеюсь, вы понимаете, что мы здесь не просто так прогуливались», — неприятно усмехнулся главарь. «Наша приятная встреча тоже не случайность. Давай без преамбул», — предложил Бука. «У нас еще дела есть». Главарь с готовностью скинул руки в кожаных перчатках. «Базара нет, дела так дела. Мы заберем только девку. И можете сваливать. Никого вы не заберете», — насупился Бука. «Если вы вздумаете хоть что-то с ней сделать, вам придется сначала убить меня. Ты зря бычишь, парень». Бандит усмехнулся, эффективно бросил в рот сигарету. Откинув серебряную крышку зажигалки, чиркнул жучком, затянулся. «Мы не беспредельничаем. Все по понятиям. Телка конкретно попала. Обчистила копчак с хабаром. За такие дела, сам понимаешь, надо реально ответить». Бука хмуро посмотрел на девчонку. Вот значит, откуда у него хабар взялся. Это же надо было так подставиться. Сама Ника глядела на главаря из-под лобья с невскрываемой ненавистью. И Бука, похолодев, вдруг понял, без стрельбы никак не обойдется. Так и вышло. Только вот стрелять начала не Ника. Выстрелы затрещали со стороны руин, в отдаленном сразу стало ясно. Стреляют не любители вроде Антонова с его злосчастным бульдогом. За спиной раздались крики, перемешку с ругательствами, подстрелили кого-то из бандитов. Главарь мигом рухнул на землю, отполз назад. Также поступили двое бандитов, что стояли впереди. Нику и Буку тоже не пришлось упрашивать. Они попадали на землю и уже через пару секунд держали оружие на изготовку. Только теперь противник был неизвестен. Оставшиеся живые бандиты убрались прямо перед глазами. Конвульсивно задергалась нога еще одного. «Положите оружие!» — раздался сильный командный голос, но почему-то с акцентом. Неся со стороны самого бетонного куба, за которым столь неудачно притаился Антонов. «Руки над головой, чтобы я видел!» Медленно встали. Все трое сочли за лучшее подчиниться. Со стороны бетонного куба к ним быстро приблизилось трое в натовской форме с эмблемами коалиционных сил ООН. На рукавах и каска с американскими штурмовыми винтовками в руках. Еще двое со снайперками. Со стороны руин за ними показалось еще двое или трое в каске. Был еще один. Он стоял особняком в простом сталкерском камуфляжном комбезе с винторезом в руках и зеленой бандане. Увидев его, Бука едва не скрикнул, но сталкер сделал чуть заметный предупредительный жест. Бука прикусил язык и заставил то же самое сделать Антонова, порывающийся издать приветственный возглас. И неудивительно, это был Маус. По-русски говорил только лейтенант. Он командовал взводом морпехов. Бука никак не мог понять, что в зоне делают американцы, ведь их бы не было в составе объединенных сил, контролирующих зону. Но куда больше его занимало присутствие здесь Мауса. Вместе с ним они прошли однажды через серьезные испытания, и трудно было поверить, что сталкер просто-напросто сдал своих старых друзей. Но по всему именно так и выходило, потому как первыми словами лейтенанта сразу было, после того, как их руки были стянуты пластиковыми браслетами: «По директиве командования коалиционных сил Объединенной Нации вы арестованы. Вы подозреваетесь в нарушении специального режима зоны отчуждения в период военного положения. Ваши права будут зачитаны вам в штабе западного сектора. При оказании сопротивления имею приказ стрелять на поражение». Лейтенант говорил четко, раздельно и доступно. Акцент нисколько не портил его речь, напротив, придавал какой-то зловещей весомости. И не стоило питать никаких иллюзий по поводу ошибок и случайностей. Все ли это лейтенант говорил исключительно Буке. Их поставили на ноги, быстро, почти бегом погнали к руинам. Это были развалины старого завода, визитная карточка дикой территории. Похоже, военные оставались здесь в временный лагерь, загнав в плен какое-то обособленное кирпичное строение. Они моментально заняли круговую оборону окон, четко, эффективно, даже красиво, как кино. Словно насмешку над всей этой слаженностью и четкостью, в дверь неторопливо вошел сталкер. Не торопясь, докурил, стоя в дверном проеме, щелчком отправил в воздух окурок. Вошел, сел на кучу строительного мусора, обняв винтарь и лениво привалившись спиной к стене. Казалось, он нарочно демонстрирует свой нейтралитет, полное равнодушие к тому, что здесь происходит. Свозив за спиной которого болтался компактный ящик с длинной антенной над головой, что-то отрывисто выкрикивал по-английски и массивную гарнитуру в подбородка. «Вертолет вызывает», — тихо пояснил Антонов, слушая чужую речь. «Хотят, чтобы нас быстрее забрали. Быстро только кошки родятся», — заметила Ника. «Наверное, им очень хочется поскорее убраться, раз рискуют сюда вертушку вызвать. Пилот не или камикадзе, или просто представляет себе, куда суется». «И что же», — с горечью проговорил Бука, — «выходит, ничего у меня не вышло». Антонов молча отвел взгляд. Ситуация складывалась паршиво, независимо от того, какие силы стали за этими бойцами. Ведь игра стоила свеч только в случае успеха лабораторных исследований. Если бы Бука был избавлен от тяготивших его аномальных свойств организма, а сам мог представить доказательства того, что такое внезапное распространение зоны больше не повторится. Теперь же Антонов просто преступник, пособник разумного чудовища. Есть силы, которые давно уже хотят прижать к ногтю опасного конкурента, а при случае покопаются у него в черепушке. Невеселые мысли ученого прервали звуки автоматной стрельбы. Секундой позже хлестко заработал ручной пулемет. Отчаянно заорал что-то связист, лейтенант вдруг выскочил за двери, продолжая лающим голосом отдавать команды. Морпехи выскочили следом. Остался лишь один, и сейчас он отчаянно палил в бойницу окна. «Мутанты», — негромко пояснил сталкер. Он успел незаметно подсесть к пленникам. «Минут 10 им будет не до нас. Кстати, привет, Антоха». «Бука, здорово. Здрасте, барышня». «Сукин сын», — выдохнул Антонов. «Ты что же, навел на нас военных? Ты, наверное, обиделся на меня?» — спокойно сказал Маус. «Ладно, спишем эти выпады на стресс. В общем, я пришел, чтобы вас вытащить. Лучшим способом было самому привести к вам военных, пока это не сделал кто-то другой. Знаешь морскую поговорку? Если не можешь подавить бунт, надо его возглавить. Отличная отмазка для предателя», — спокойно прокомментировала Ника. «Горячая девочка», — присылая пострел на Нику, сказал Маус. И не договорил. «Вы здорово достали военных, потому что да ты такое наворотил, Бука, что танковый батальон справиться не может». «Я не знал, что так получится», — тихо сказал Бука. «Я просто хотел уйти». «Да, я знаю», — отмахнулся Маус. «Только воякам этого не объяснишь. Они ждут твоей крови. И боюсь, что это не фигуральное выражение. Тебя заказали военные ученые, секретный филиал при институте. Хотят разобрать тебя на части и выяснить, что там внутри тебя вызывает все эти забавные эффекты. Я случайно узнал. Спасибо старым связям, вызвался проводником в специальную группу». «Ну откуда ты узнал, где мы?» — спросил Бука. «Я и попросил к ним, чтобы выяснить, где ты», — сказал сталкер. «Похоже, они знали, где вас искать. Может, маячок, может, радиоактивный маркер». «Вот черт!» — ахнула Ника, пронзительно посмотрев на Антонова. Тут лишь развел руками. «Я ничего про это не знаю». «Может, из одежды что?» — спросил Маус. «Менял шмотки над периметром Бука». Бука обмер. Машинально ударил себя по пластине бронежилета, прикрывая сейчас грудь. Под комбезом оставалась роба, полученная еще в комендатуре. Там были пуговицы. Впрочем, если радиоактивный маркер незаметно поставить, его могли в институте. Или в комендатуре, когда брали образец крови. Стрельба за окнами усилилась, громыхнул взрыв, другой Маус поморщился. «Вояки, значит так, я вас не знаю. Вы тоже меня не знаете. Как только появится возможность улизнуть, я дам вам знак. Выглядеть это должно так. Вы бежите по своей инициативе. Я бросился вас догонять и не догнал. Мне не нужны лишние проблемы с властями, своих хватает». Он замолчал. Откинулся к стене, прикрыл глаза, в проем шумно ввалились морпехи. Лейтенант с прищуром посмотрел на Мауса, перевел взгляд на пленных. «Сейчас прилетит вертолет. Настоятельно рекомендую вести себя спокойно и не провоцировать нас на решительные действия. Четко выполняйте мои команды, тогда я гарантирую вам безопасность». «Безопасность?» – презрительно фыркнула Ника. «Вы сами себе ее можете гарантировать? Чего уж там обещать?» Лейтенант ничего не ответил, двери как раз стаскивали бесчувственное тело одного из бойцов. Туловище его было заляпано кровью, нога чуть выше колена перетянута жгутом и оканчивалась кровавым обрубком. Похоже, она была просто обгрызана. Чуть позже появилось, что у морпеха с сустава вырвана правая рука. Его положили на цементный пол. Он открыл глаза и вдруг заорал так, что кровь застыла в жилах. Тут же другой морпех торопливо всадил ему в бедро иглу одноразового инъектора. То ли с обезболивающим, то ли с антибиотиком. Несчастный кричал еще пару минут, потом голос его ослабел, а тело застыло в мертвом окоченении. Маус неторопливо закурил. Морпехи выглядели подавленными. Несмотря на выучку и слаженное, что-то здорово ослабило их боевой дух. Вполне возможно, что убило их товарища. Связист что-то коротко сказал лейтенанту. «Вертолет на подлете», — сказал тут Маусу. «Выдвигаемся к точке посадки. Давай, сталкер, веди». Маус кинул... Однако особого рвения проявлять не спешил. Степенно поднялся, продолжил курить, отряхнулся, поправил на ремне винталь, сказал, не выпуская из зубов сигареты. «Значит так, впереди вас ждет вот этот». Он кивнул на одного из бойцов. «Потом иду я. Как хотите, но только плотнее. След в след. Покойника забирать будете?» Он кивнул на изуродованное тело морпеха. Лейтенанта перекосило, и он сказал с вызовом. «Мы солдаты, мы своих не бросаем, даже мертвых». «А я сталкер, я живых спасаю», — равнодушно сказал Маус. «Это не полигон, а зона. Ну, дело ваше, только потом не надо жаловаться, чего это мутанты на свежий труп потянулись. Ладно, собрались, тогда вперед». Это они ловко придумали, заставили Антонова и Букова тащить своего товарища. Конечно, пара свободных рук – это плюс, два ствола суммарной огневой мощи. Тем более здесь, в окрестностях завода «Росток», мерзкое место, пропитанное радиацией, облюбованное мутантами всех сортов. Морпехи были теперь в черных намордниках противогазов, футуристического дизайна, не то что советские резиновые изделия, в каких здесь лазят простые сталкеры. Впрочем, надо отдать должное лейтенанту, он позволил пленным нацепить отобранные у них тактические шлемы. Они приготовились уже через несколько шагов со стороны открытого пространства, с неожиданным легким порывом ветерка их окатило волной жгучего пуха. Некоторые из бойцов дернулись, им обожгло руки. Не смертельно, по крайней мере, неприятная штука. Это жгучий пух хорошей концентрации может изуродовать, а если не... на него есть аллергия, убить на месте. Маус продолжал вести группу вперед, запуская перед собой долговязого морпеха, неуверенно шагающего неизвестность. Ему выпала незавидная роль отмычки, пушечного мяса опытных сталкеров. Несколько раз Маус прокладывал путь самым древним сталкерским методом, с помощью гаек швыряя их вперед на предмет поиска грави-концентратов. Вообще он здорово опускал пыль в глаза, имитируя бурную деятельность и свою значимость для работодателя. Большая часть опасности пряталась внутри здания, они же двигались в обход. Впрочем, ему довелось продемонстрировать и собственную реакцию, когда откуда-то сбоку вдруг с ревом вывалился одинокий зомби. Он явно оттянул к лейтенанту, намереваясь свернуть тому шею, но выстрел из сталкерского винтаря превратил остатки его мозгов в кашу, а запоздалые пули морпехов прослышали уже падающий труп. Бука, согнувшись под крайне неприятным грузом, пытался сообразить, куда идет группа. Здесь среди руин и груд строительного мусора тяжело вертолету негде было приземлиться. Требовалось пройти вдоль корпуса к открытой площадке. По уму вертолет мог сесть там, где повязали пленника, но морпехи явно сторонились открытой местности. Они все же достигли точки рандеву, довольно просторной площадки, защищенной со всех сторон мертвыми корпусами заводов. Антонов с Букой устали, свалили труп на растекающийся асфальт. Ника стащила шлем молча, уселась рядом. Радист немедленно припал на одно колено и стал торопливо связываться с экипажем вертушки. Ждать пришлось недолго. Откуда-то из-за развалин послышался нарастающий свист турбин. сливавшийся с ревом молотящих воздух лопастей. Через несколько секунд в открывающийся снизу квадрат неба выпался сам источник звука. КВ-22. Оспрей. Своеобразная мутация самолета и вертолета с поворотными моторными гондолами и парой больших винтов на концах коротких крыльев. Готовясь к посадке, машина вышла на вертолетный режим и медленно снижаясь поползла к посадочной площадке. Боковая дверь была сдвинута. Оттуда торчал направленный вниз 6-вольтовый пулемет Гатлина. «Пижон!» — усмехнулся Маус. Хотелось бы ответить еще какой-то комментарий, но картина вдруг начала стремительно меняться. Откуда-то сбоку, с другой стороны развалин. К летающему аппарату потянулась стремительная дымная полоса. Словно не замечая обильно разбрасываемых противоракетных ловушек, на острие ужалила машину прямиком в один из двигателей. Сверкнула вспышка, и в небе возник огненный клубок. «Тикай!» — заорал Маус и первым рванул в сторону ближайшей стены. Следом бросились все остальные. Объятая пламенем винтокрылая машина завалилась на борт, разбрасывая вокруг горящие обломки, стремительно понеслась прямо в центр площадки. Они не успели добежать до укрытия, позади с ревом и скрежетом врезался в землю тяжелый корпус. И тут же низко и мощно ухнуло. Бук обежал последним, но разбитый асфальт и этот раз шлем оказался не лишним. Он силой треснулся лицевой частью, отчего помехи пошли тактические данные на виртуальном реклане, и электроника сдохла. Наверное, от удара ненадолго отключился. Открыв глаза, обернувшись, увидел догорающие обломки летательного аппарата. Рядом, держа его за руки, сидела Ника. «Жив?» — тихо спросила она. «Порядок», — проговорил Бука, пытаясь подняться. Мешали наушники, к тому же его заметно пошатывало. «Посиди немного», — сказал Антонов. «Пусть кровопоток восстановится». В глазах кругов темных пятен нет. «Кто сбил вертушку?» — озираясь хрипло, спросил Бука. «По-моему, их это тоже интересует». Ника кинула в сторону морпехов. Те как раз занимали круговую оборону, обступив со всех сторон пленных. Связист отчаянно орал в рацию, но, видимо, что-то не ладилось со связью, и куда-то исчез Маус. Лейтенант выглядел заметно растерянным. Оно и понятно. После того, как кто-то неизвестный сбивает из ЗРК присланную за ними вертушку, долгожданную единственную ниточку связи с большой землей. Он ждал чего-то, нервно водя стволом своей М-16 по контурам крыш, окружившей их корпусом. Двое снайперов также держали на прицеле крыши и верхние этажи. Ника совершенно диким взглядом осматривала пустые заводские окна. Опасность пришла откуда ее не ждали. С грохотом в воздух взлетели тяжелые люки, прикрывая лазы в заводские подземные коммуникации, будто выстрелили пробки из бутылок шампанским. Тут же синхронно, словно подброшенные на пружины, из зияющих бетонных плитах дыр выскочили массивные фигуры. Ровно три заключил морпехов клещи. Еще в воздухе фигуры открыли шквальный огонь. В руках у них были ручные пулеметы Калашникова с объемными дисковыми магазинами. Волна, пробежавшая по земле, ощутимо сжавшаяся за ней пленниками, намекала на немалый вес этих странных фигур. Что-то в ней действительно было необычно. Легкие стремительные движения, отдающие при этом какой-то механичностью. Лишь через несколько секунд, когда под пулями полегли уже трое морпехов, а остальные отчаянно пытались отбиться, Бука понял, в чем дело. Экзоскелеты – вот что придавало фигурам, несвойственную людям, силу и четкость движения. Эти штуковины Буке никогда раньше не приходилось видеть, как большинству тех, кто потом и кровью добывал хабар на смертельных просторах зоны. Многие вообще не верили, что такие устройства существуют. Тем более, что они используются в зоне. Но теперь приходилось смотреть и убеждаться, что это происходит на самом деле, а пули штурмовых винтовок просто отскакивают от усиленной брони, давая этим троим заметное преимущество над целым взводом. Впрочем, нападающие, пользуясь не только превосходной самоогневой мощью, но и броневой защите, они стремительно двигались, заставляя врага рассыпать силы и приводя его к неизбежному фатальному финалу. Последним бросил оружие лейтенант, у него кончились патроны, он был единственным из военных, кто еще оставался в живых. Он тяжело дышал, опустив голову, в глазах появилась обреченность. Фигуры в экзоскелетах приблизились, окружили оставшихся в живых, оглядели поле боя. Лица скрывались за зеркальными стеклами шлемов, и вид незнакомцев невольно вселял трепет в ощущение собственной беспомощности перед этими суперсолдатами. До слуха донесся тонкий, едва различимый свист сервоприводов. Бука мельком отметил небольшую меткость этих троих, несмотря на плотность огня, ни одна пуля не просвистела рядом с пленными. Еще он надеялся, что Мало действительно успел скрыться и не лежит где-то по соседству с пулей в башке. Победители замерли в противоестественной неподвижности, и они явно чего-то ждали. Или кого-то. И вскоре из темного провала ворот в заводском корпусе вышла небольшая группа людей. Пятеро были в разномастной камуфлированной форме, не позволяющей определить принадлежность к военным или группировкам. Обычно именно так и выглядят наемники из числа сталкеров. Это были вооруженные в основном калашниками. Но одного за спиной Бука заметил трубу, ЗРК и ГЛА. Теперь можно было задавать глупых вопросов о том, кто сбил злосчастную вертушку. Двое же были вызывающе ярких оранжевых защитных комбинезонов типа «Эколог», которые обычно носили отправляемую в зону следователей от института и прочих научных организаций. Предполагалось, что такая расцветка должна предупреждать, что перед глазами научный работник, а не сталкер. Но вряд ли это предполагало насилие со стороны самих ученых. При виде этих двоих Антонов невольно подался назад, побледнел и сжался. Бука коротко посмотрел в его сторону, ученые заметили это и едва заметно кивнул. Они. Вот значит как, заказчики не поленились явиться в зону лично. Вот что значит живой научный интерес. Ради этого можно сбить основной вертолет, можно целый взвод положить, не опасаясь последствий. Выходит, Антонов был недалек от истины. Это страшные люди. Бука вглядывался в лица этих двоих с оранжевых комбинезонах. Не было в них ничего страшного. Как не было ничего преступного или гениального. Лица как лица, и не скажешь даже, что принадлежали они приговоренным смерти бывшим убийцам. Впрочем, как выходило на поверку, бывшим их называть было рано. «Что здесь происходит?» – дрожащим голосом спросил лейтенант. «Кто вы такие, по какому праву?» «По праву сильного», – улыбнулся, – сказал один из экологов. Болезненно худой, с опалыми щеками, ежиком седых волос на черепе. Будто чуть сплющился с боков. «Вы не знаете, с кем связались?» – вызовом крикнул лейтенант. Он собрался силами, поборол страх и теперь злобно смотрел на экологов. От группы немедленно отделился высокий крепкий мужик в черной бандане. Бука не поверил собственным глазам, это был попугай. Он не смотрел на пленников, просто приблизился к лейтенанту, на ходу вынимая из кобуры пистолет и передергивая затвор. Отработанным движением заставил лейтенанта встать на колени, упер ствол в затылок. «За все это вы лично ответите перед генералом», – дрожащим голосом заговорил лейтенант. «Не надо здесь бряцать фамилиями», – оборвал второй эколог, полный лысый с маленькими бегающими глазками. «Если вы заметили, здесь нет никаких генералов, это зона, милейший. Здесь все, кто был с вами», – резко спросил первый. Он обвел рукой тела убитых, махнул в сторону пленников. «Все», – не моргнул, – сказал лейтенант. И Бука невольно испытал к нему уважение. Ведь даже то, что он скрыл отсутствие проводника, бессмысленно. Казалось бы, ложь имела для него особый тактический смысл. Даже стоя на коленях, этот офицер продолжал свой бой. «Прекрасно», — сказал эколог. И коротко кивнул попугаю. Треснул придушенным глушительным выстрел, и лейтенант повалился лицом в землю. На миг взгляд Буки и попугая пересеклись. Но ни один мускул не дрогнул на лице наемника. Ну вот, усмехаясь, первый эколог, рассматривая пленных. Теперь можно работать. Глава 10. Попытка к бегству. Пленных поместили в одном из заводских корпусов в просторном помещении с теряющимся в темноте потолком, с большими развороченными воротами, очевидно, некогда это был склад. Бука тут же отметил, что помещение практически свободно от аномалий, если не считать небольшого гравиконцентрата в углу. Прямо над ним в крыше зияла рваная дыра. Несмотря на жесткость по отношению к военным, с Никой и Антоновым и Букой обращались вполне корректно, даже наручники сняли. Наручники не требовались, побег исключается, так как они находились под охраной пары безликих фигур в экзоскелетах. Прочие члены группы находились вне поля зрения, то ли держали под контролем прилегающую местность, то ли проводили разведку, гадать можно было до бесконечности, ведь при таких людях ничего не было известно. Времени на праздные размышления пленникам не дали. Эхо разнесло звуки приближающихся шагов. Со стороны ворот к ним направлялись эти двое в оранжевых комбезах. Антонов заметно напрягся. Экологи подошли вплотную и с удобством уселись на решетчатых ящиках. Наверное, их специально притащили сюда, так как рядом имелось еще три, на которых любезно указал худощавый. Впрочем, любезность эту можно было назвать с большой натяжкой, скорее издевка. Словно незнакомцу доставляло своеобразное удовольствие играть нормального человека. «Вот ты, значит, какой человек из зоны!» — с кривой усмешкой, глядя на Буку, сказал полноватый. «Как же наслышан! Ужасно захотелось познакомиться!» «Ну давайте, раз так хотелось!» — через силу проговорил Бука. «Про меня, наверное, вы знаете все. А вот я про вас совсем ничего. Какой динамичный материал! Вы не находите, коллега?» — не глядя на товарища, произнес худощавый. «Да, придаст исследование определенную остроту», — также не отрывая взгляда от Буки, сказал полноватый. «Ну давай поиграем в эти игры. Может называть меня доктор Чика, а вот его доктор Бах. Не путайте с композитором, корни у имен разные». «На бандитские погоняла, похоже», — сказала Ника. «Точно», — усмехнулся тот, кто назвал себя Чика. «Это они и есть. Не всегда мы наукой занимались. В свое время пришлось с пушками, перьями зону потоптать. Спасибо господам ученых их опытом. Знали бы они, что выйдет из этого эксперимента. Трижды подумали бы перед тем, как незнакомым людям давать сомнительные препараты. Но это дело прошлое. Экспериментаторы давно в могиле. А опыты теперь ставим мы. И заметьте, куда более успешно». Доктор Чика и доктор Бах довольно скалились в лица пленных. За их спинами подтверждение силы и власти маячили экзоскелеты. Только теперь, усмотревшись в эти лица, Бука понял, что видит самых обыкновенных уголовников, которым странно причудой неизвестных сил запредельно сдернуло коэффициент интеллекта. Возможности разума при этом возросли многократно. Только вот мотивации, похоже, остались прежними, и это пугало. «Господина Антонова и его сотрудницу мы знаем», — сказал доктор Торчика. «Как и он нас. Только, как я погляжу, он не слишком-то рад нас видеть». «А чего радоваться?» — хмуро поинтересовался Антонов. «Вы только что кучу людей угробили. Вас не остановили даже их особые полномочия, даже те силы, которые за ними стоят. Откуда же мне знать, чего теперь от вас ожидать?» «Нам тоже хотелось бы знать», — сказал доктор Бах, чуть подавшись вперед. «Например, на кой ляд вы полезли в зону? Неужто действительно хотели спрятаться? Ну ладно, барышня могла так подумать. Или этот ваш парень, для которого зона дом родной? Ну вы-то, доктор, вы же серьезный человек. Неужели решили на карьере крест поставить? Это же подсудное дело». «Странно, однако, выслушивать подобное от вас», — неровным голосом сказал Антонов. «Доктор, наверное, имеет в виду наше темное прошлое», — заметил доктор Чика. «Хотя ему-то стоило бы подумать о своем темном будущем». Антонов побледнел еще больше, пытаясь что-то сказать, но слова застряли у него в горле. «Чего вы от нас хотите?» — резко спросил Бука. «Как всегда, ответов на личные вопросы», — вздохнул, сказал доктор Бах. «Как устроено мировоззрение и все такое прочее. Знакомо тебе чувство, когда вопросы мучают, разъедают изнутри, ответа нет и нет? Вряд ли. А ведь это очень сильное и очень неприятное чувство. А мы с коллегой не любим, когда нам неприятно. Стало быть, нам нужны ответы, все до одного. И мы найдем эти ответы, даже если кое-кого придется порезать на мелкие кусочки. И вот этот первый вопрос. Скажи-ка, парень, ты действительно хотел уничтожить зону? Ты был у Монолита? Ты всерьез собираешься отправиться в прошлое? Я про эту историю с Маревом». «Путешествие во времени невозможно», — быстро сказал Антонов. «А вот вопрос дорогому доктору», — немедленно среагировал доктор Чика, переводя взгляд на Антонова. «У нас есть подозрение, что препарат Z8, более известный как эликсир разума, применяется не только на нас с коллегой. Мы присматривали отчеты по работе филиала, вы нашли кое-что любопытное. Резко возросшая результативность вашей работы говорит о том, что ваш коэффициент интеллекта повысился неправдоподобно быстро. Это то, о чем я думаю?» «К чему все эти вопросы?» — вмешался Бука. «Ведь не из-за них вы уложили столько народу». «Конечно нет», — пожал плечами доктор Чик. «А вопросы чисто риторические. Потому что мы и без того знаем на них ответы. Но у нас есть и другие вопросы, и ответы на них дадут эксперименты. К сожалению, тогда нам уже не доведется так мило поболтать». Ника вдруг резко метнулась вперед, даже руки протянула, словно хотела вцепиться в горло ближайшему ученому мерзавцу. Но тут же кубарем отлетела в сторону. За спиной словно ниоткуда возник третий охранник в экзоскелете. Некоторое время Ника неподвижно лежала в цементной пыли. Потом со стоном попыталась подняться, но руки ее плохо слушали. Она бессильно повалилась на пол. Бука сжал кулаки от бессильной злости, с трудом сдерживая себя, чтобы не повторить судьбу этой резкой девчонки. «Наука требует жертв», — доктор Чика, улыбаясь, продолжал свою речь и будто бы насладился реакцией пленников. «Тебе просто не повезло, парень. Ты слишком интересный объект для исследования, чтобы так просто гнить в зоне. Рано или поздно ты должен был попасть в лабораторию, и ты можешь радоваться. Тобой займутся действительно талантливые исследователи. Может, ты даже войдешь в историю науки. Ты доволен?» «Вы просто подонки», — прохрипел Антонов. «Фи, коллега», — сказал Бах, рассматривая ногти. «Мы такие же подонки, как и вы, и методы наши мало в чем отличаются. Единственное наше отличие в том, что мы не сдерживаем прогресс ханжескими рамками морали, которые, признайтесь, и без того практически не придерживаются в нашем с вами любимом институте. Вы не посмеете. Посмеем, коллега, посмеем. Слишком уж велики ставки. Посудите сами. А организм вашего подопечного обладает не просто уникальными свойствами. За ним стоит сила, огромная сила. И если ее природу не выясним мы, ее выяснит кто-то другой. И это мы допустить никак не можем. Что же касается вас, коллега, то вы сами виноваты, стал доктор Бах, и лицо его исказило неприятная гримаса. Не нужно было ставить эксперименты на нас. Только по той причине, что мы оказались вам беззащитными, напуганными, как лабораторные крысы. Вы даже представить себе не можете, как это было страшно. Вы просто вынудили нас ответить вам той же монетой. Тем более, что разбираться с вами мы должны получим ответы на то, что же происходит с нами самими. Так что наберитесь мужества, доктор. Вы еще послужите науке. Он резко поднялся, и следом поднялся его коллега. Глаз их не спускайте, резко бросил доктор Бах, и фигуры в экзоскелетах пришли в движение, подходя ближе, направляя оружие на пленных. Подготовиться к эвакуации. Вертолет будет с минуты на минуту. Оранжевые комбинезоны покинули помещение и направились в открытые площадки, где уже маячили знакомые вооруженные люди. Разговор произвел на Буку тягостное впечатление. Он и без того не жаловал ученых, которых воспринимал до этого лишь как случайных покупателей артефактов. Но сочетание ученого и бандита было выше его понимания. Он так и не понял цели этого разговора. Создавалось впечатление, что всей этой болтовне науки новоявленный гений прикрывали обыкновенный бандитский гонор. «Что вы провалили, профессор?» — в сердцах сказала Ника. Она снова сидела на ящике, скрючившись от боли, держась за голову. Сквозь пальцы протекла и побежала по ладони тонкая струйка крови с разбитой щеки. «Выходит, вы сами сотворили этих монстров? Они же хуже кровососов!» «Значит, придется расплачиваться», — пустил голову, тихо сказал Антонов. «Жаль, что так вышло». Он хотел еще что-то сказать, но вдруг один из носителей экзоскелета дернулся, скидывая оружие. Выстрел не последовал. Он, а следом и два других экзоскелета замерли, безвольно повалились на пол. «Дергаться не советую», — донесся из глубины помещения жесткий, но при этом знакомый голос. С такого расстояния пуля из винтореза прошлет любую броню. Стреляю я метко, а выстрела никто не услышит. Это был голос Мауса. Он появился в тени, накрывавшем большую часть помещения, приближался мягко и быстро, припав к прицелу своего винтаря. Первое на изменение ситуации среагировала Ника. Она бросилась дергающей на цементном полу фигурам, подхватила один из пулемета, два других с тяжелым выдохом отшвырнула в сторону. «Брось!» — резко сказал сталкер. — Уходим. Трое неожиданно обретших свободу пленников быстро последовали за Маусом. Он повел их в полнейшей темноте, начинавшейся сразу зарядом бетонных колонн, поддерживаемых крыши. — Что это было, Маус? — на бегу спросил Бука. — Электромагнитный импульс. — Слышал про такое? — ответил Маус, замирая, вглядываясь во тьму. — Бац! И электроники экзоскелетов кирдык. По крайней мере, на время. А в них без проводов... двигаться. Одно мучение. Электромагнитный импульс, недоуменно проговорил Антонов. Откуда он здесь? Темный народ, эти ученые, усмехнулся Маус, поглаживая винтовку. А что будет, если в комариную плешь батарейку бросить? Неужели не проводили таких опытов? Нет, пробормотал Антонов, глядя туда, где притаился замеченный Букой гравиконцентрат. Сейчас там мерцало бледное зеленоватое сияние, дикость какая-то. Вот именно, сказал Маус. Дико эффективно. Но они сейчас очухаются, тогда держись. Есть идеи? Быстро спросила Ника, становясь на колени, опуская на цемент пулемет расставленными сошками. Конечно, куколка, пронзительно посмотрел на девушку, сказал сталкер. У меня всегда есть идеи. Буки очень не понравился, как старый приятель смотрит на Нику. Он не знал, как называется это новое чувство, но было поэтому крайне неприятно. «Значит так», — сказал Маус, — «у нас единственный путь отсюда, сквозь старые цеха, то есть сквозь самое пекло. Когда есть шанс, что наши друзья завязаны, там и выскользнем. Конечно, если сами умудримся не подставиться по дороге. Бука, мы на тебя рассчитываем». Бука кивнул, продолжая наблюдать за сильным взглядом сталкера. Похоже, тому было плевать на опасность. Он играл и теперь играл на публику. Ника, казалось, не замечала этих многозначительных взглядов, и она разбиралась с пулеметом. Подстегивая диск, прикинула на руке его вес, пристегнула на место. Выглядела она не очень довольная, пулемет был для нее тяжеловат. «Давай понесу», — сказал Бука. Ника бросила на него дикий взгляд и презрительно фыркнула. «Может, ты еще и меня понесешь?» Маус довольно хохотнул. Бука помрачнел еще больше, но взял себя в руки и двинулся вперед. У него не было оружия, но все еще оставалась способность улавливать присутствие аномалий. И они двинулись через мертвые руины завода между грудами осыпавшегося бетона, под которым угадывались очертания огромных станков. Похоже, что здесь не обошлось без взрыва. Когда-то военные всерьез считали, что все проблемы наступающей зоны можно решить при помощи оружия. Через несколько шагов Бука остановился. «Что такое?» – нетерпеливо спросил Маус. «Мы здесь не пройдем», – сказал Бука, указывая в узкий проход под нависающей балкой козлового крана. «Видишь, синяя слизь, а сверху ржавые волосы свисают. А мы аккуратно между ними», – сказал сталкер. Бегло посмотрел свой детектор аномалий, прищуром глянул в проход. «Это ловушка», – убежденно сказал Бука. «С той стороны кто-то есть. Нужно искать обход». В этот момент со спины раздались звуки осыпающейся штукатуры. И тут же в бетонную балку ударила пуля. С рикошетив визгом пронеслась над головой. Послышались приглушенные голоса и топот. «Вперед!» – заорал Маус. «Живы будем, не помрем!» И скинув винторез, первым бросился в опасный проход. Лишь по счастливой случайности никто из них не вляпался, не слизь, ни в ржавые волосы. Но радоваться было рано. По другую сторону прохода их уже ждали. К этому просто невозможно привыкнуть, когда из темноты на тебя бросается подобное чудовище. Каждый раз ты теряешь год жизни. Сердце пропускает удар, включает утроенным темпом, будто кто-то переключает в груди передачу на повышенные обороты. Ты начинаешь жить в совершенно диком темпе и с минуты втискивая бесконечно длинные часы. Кровосос бросился из темноты, мутант выбрал прекрасную позицию, чуть позади любого, кто проходил опасную стремненьку. Иногда начинаешь сомневаться в привычном убеждении, что это просто злобные безмолвные твари, наделенные огромной силой и живучестью. Разве хитрость и коварство не проявляются зачатком интеллекта? Так или иначе, но ловушка была мастерская, и Маусу пришла бы крышка, если бы не Ника и ее трофейный пулемет. Она не просто встретила мутанта огнем, уперев приклад покосившуюся бетонную опору, она вдавила спуск и, сжав зубы, удерживала вбрызгивающее оружие на... не прерывая огонь ни на секунду. Звывший от боли и ярости монстр мгновенно переключился на нового врага, и даже непрерывный поток пуль не смог бы его остановить. Очертания твари дрогнули. Кровосос переходил в режим невидимки, но включился, пришелся в себя. Маус, две пули были нащупали затылок мутанта. Критическая масса повреждений не дала чудовищу скрыться, чтобы повторить нападение после регенерации. Огромная туша рухнула на пол. Без всякой паузы рванули дальше. Бука на миг задержался в паре шагов от места схватки. Он заметил останки какого-то бедолаги, главное старый калаш, валявшийся среди обглоданных человеческих костей. На бегу подхватил оружие. Бука быстро отстегнул магазин и удовлетворенно крякнул. Патроны еще оставались. Тут же с темноты полез еще один кровосос. «Не стреляй», — сдавленно сказал Маус. Тем не менее, взял мутанта на мушку и продолжал двигаться. Теперь уже спиной вперед. «Оставим его нашим друзьям в подарок». Кровосос действительно замер. Прислушался к звукам, доносившимся сзади, и угрожающим рыком отправился навстречу преследователям. Через несколько секунд со стороны прохода донеслись вопли и беспорядочная стрельба. Но беглецам было уже не до этого. Ловко лавируя между аномалиями, расположение которых почти безошибочно угадывал Бука, они наткнулись на новую напасть. Здесь, в обширном цеху с частично уцелевшими огромными окнами, было полно странных сутулых фигур, облаченных в невообразимые лохмотья. Обычно зомби не самый страшный враг, какого можно встретить на просторах зоны. Это если у тебя полно боеприпасов и есть куда смыться. Но столкновение с одним единственным кровососом здорово подкосило патронный бюджет маленькой группы. Надеясь отстреляться от этой ситуации было бы просто глупо. Каждая секунда, пока они стояли в нерешительности и пялились на толпу безмозглых двуногих тварей, грозила обернуться и бедой. Их уже заметили. Ближайший зомби неуверенно зарычал и медленно двинулся навстречу людям. Решение пришло спонтанно, и на этот раз инициатором стала Ника. Она резко закинула за спину пулемет изрядно полегчавшим диском и резко, как спринтер, бросилась вперед, легко лавируя между застывших, туго соображавших мутантов. «Молодец, девка!» — оскалился, выдохнул Маус. Сжался и стремительно, как в воду, бросился следом. «Юху!» — Антонов и Бука помчали вслед за остальными, заглушая в себе страх, инстинктивно увертываясь от скрюченных лап и искалеченных постей. Первому двое успешно порядком разозлить зомби, которые теперь оживились, приняли беспорядочно шататься по огромному залу. В какой-то момент Бука едва успел буквально выдернуть Антонова из рук, ухватившего его за комбез мутанта. Тут же с треском лопнула ткань, вырвался и сам. Когда преодолев эту жутковатую полосу препятствий и выбил грязное стекло, они вылетели в окно, зомби успели уже прийти в совершенное неистовство. Тут же громадное помещение наполнилось многословосым ревом, смешавшимся с длинными очередями преследователи шли по пятам. И потому, чтобы запутать следы, беглецы осторожно двинулись вдоль стены в обратную сторону. Все, что им было нужно, это добраться до туннеля, ведущего в подземелье агропрома. Вряд ли преследователи знали, куда именно держат путь беглецы. По идее, агропром – самое последнее предположение, которое могли бы сделать. Слишком уж неуютное место для того, чтобы найти укрытие от опасности. Догадались же о том, что беглецы намеренно направляются в эти мрачные места, было, наверное, непросто. Маус быстро вывели в курс дела. Он ничего не ответил, просто поманил за собой рукой. И они прибавили темпа, хотя казалось, что ни сил, ни дыхания на это уже не осталось. Люк обнаружился в непременном закутке, со старыми, будто выжженными изнутри, БТРом. Бука не знал этого пути к агропрому, да и невозможно знать всю зону в деталях. Так что если бы не Маус, ему бы в голову не пришло искать люк под грудой кирпичных обломков. Надо думать, засыпан был еще не случайно. Когда они уже нырнули во влажную темноту подземелья и сталкер аккуратно закрыл присыпанный мусором люк, последнее, что он увидел в щели под чугунной крышкой, это безобразное искаженное лицо. Рядом рухнул подстреливанный преследователями зомби. Пробежав по инерции несколько метров, Маус бессильно повалился на цементный пол. Привалился к стене, по которой стекали тонкие струйки конденсата. Луч, бивший в потолок из сталкерского фонарика, создал слабое, но вполне сносное освещение. Не прошло и секунды, а сталкер уже черкает зажигалкой и с кайфом затягивается. Рядом отшвырнул в сторону пулемет, рухнула Ника. «Вот это гонка!» – пробормотала она и вдруг тихо засмеялась. По лицу ее расползлись темные разводы, волосы растрепались, покрылись пылью. Но этого она оказалась еще более красивой. «Крошка, ты просто супер!» – обнимая Нику одной рукой, а второй, поднося ко рту сигарету, блаженно сказал Маус. «Про этот рывок сквозь зомби я буду рассказывать детям». Он прижал к себе девушку, добавил низким глубоким голосом. «Нашим с тобой детям». «Да пошел ты!» – вяло ругнулась Ника, пытаясь вырваться. «Вот дурак!» Но сталкер продолжал улыбаться, не выпуская из цепких объятий. Наверное, это была лишь шутка. Игра между здоровым мужиком и красивой бабой. Один из способов снятия стресса в момент смертельной опасности. Бука не разбирался в таких играх. Он просто сказал плохо скрываемую угрозу. «Отпусти ее, Маус!» «Ого!» Чуть ли не радостно воскликнул сталкер. Возбуждение погони еще не покинуло его, и он будто нарочно обхватил девушку, теперь уже основательно, двумя руками, между пальцами одной из которых продолжала дымиться сигарета. Наверное, именно эта сигарета и стала для Буки последней каплей. Ведь, по сути, все было довольно невинно. Ника улыбалась, отпихивая небритую физиономию, лезущую к ней с шутовскими поцелуями. И даже смертельно уставший Антонов улыбнулся. Уж и непонятно, что на него нашло, но глаза у Буки вдруг потемнело от ярости. Он бросился на старого друга, будто на злобного кровососа. Он буквально оторвал его от девчонки, как присосавшуюся пиявку, и швырнул к противоположной стене. Там, навалившись на него сверху, принялся душить. Жутко совершенно животной ненависти руча. Не смей ее трогать. Обалдев от неожиданности, Маус никак не мог противостоять такому напору, и дело стало приобретать совершенно неприятный оборот. Короткие удары кулаками в торс и скулы на разозленного Буку почти не действовали. Теперь и Антонов полошился, метнулся к дерущимся, пытаясь их растащить, но толку от его усилий было мало. «Прекратите, идиоты!» – заорала Ника, бросая на помощь Антонову. «Вы с ума сошли?» Она отвела Буке пару смачных оплюх, и только это вернуло его ощущение реальности. Он разжал пальцы, отпустил хрипящего товарища, торопливо отполз к противоположной стене. «Я не знаю, зачем я?» – пробормотал он, хлопая глазами, вытирая лицо грязной ладонью. «Маус, я не хотел». Но сталкер уже поднялся, потирая шею, пришел в себя и даже захохотал слабо сквозь хрип, сквозь слезы. Проговорил сипло. «Охренеть! Надо же, герой-любовник! Чуть не придушил меня. В следующий раз буду правильные слова подбирать. И скорбеть анекдоты исключу. А то ведь проклянет чего доброго. «Заткнитесь оба», — жестко сказала Ника. «Я вам не кусок мяса, чтобы за меня устраивать драку. Тем более в такой обстановке», — озабоченно сказал Антонов. «Давайте лучше соберемся с силами и двинемся дальше, пока нам снова на хвост не сели». Бука шел позади всех, уныло понурив голову, не в силах смотреть в глаза Ники. Однако не смог и не заметить, как она, в свою очередь, время от времени бросает на него взгляды с каким-то новым интересом. Ему было стыдно, но и горько, а понять, от чего он был не в силах. Тем более, что Маус быстро пришел в себя. На лице его появилась неизменно циничная ухмылка. Все ему как гуся вода. Оказалось, на внезапный конфликт он смотрит как на какой-то забавный казус. Или же вообще никак не смотрит. Потому как примерно через час пути по извилистому тоннелю он сказал, как ни в чем не бывало, вполне дружелюбно глядя на приятеля. «Ну вот и пришли. Дальше проход завален, уж не знаю, ведет ли он к агропрому или нет. Только нам туда придется добираться поверху. А потому у меня здесь для вас сувениры припасены». Он ткнул ногой крышку старого оружейного ящика, примостившегося у стены. Оружия в нем не оказалось, зато были беспорядочно свалены против его газные сумки, что характерно именно с противогазами внутри. «Настоятельно рекомендую натянуть морды», — сказал Маус. «Местность там хреновая. Можно радиоактивной пыли наглотаться или еще хуже какой-то дряни. Резиновые изделия, конечно, не самые модерновые, но лучше, чем ничего». Что сталкер имел в виду, все поняли, уже извлекая противогазы из брезентовых сумок с крепкими подернутыми ржавчиной защелками. Маски из глубокой резины были снабжены длинными гофрированными шлангами, ведущими к объемным фильтрам цвета хаки. Такие же сумки не потягаешь. Предварительно стоит вытряхнуть из них пыль, лучше еще протереть изнутри, посоветовал Маус. Иначе тальку нанюхаетесь, будет не дорога, а сплошное рыдание. Бука мысленно посоветовал на то, что удобные и надежные шлемы, как и оружие, оставалось в руках врага. Однако стоило радоваться этим штуковинам, натянули резиновые маски, проверили герметичность, протерли стекла, пристроили поудобнее брезентовые подсумки. Порядок, из-под противогаза прогудел сталкер, тогда на выход. Он забрался с поржавым скобом, битым во влезлый бетон, осторожно приоткрыл люк, просунул вперед толстый ствол винтореза, огляделся и сделал знак остальным. Один за другим вылезли наружу. Это был какой-то пустырь с холмиками застарелого мусора, успевшими порасти жухлой травой. Вдалеке виднелись невысокие строения, теряющие в тумане труба, то ли заводская, то ли древняя котельная. Темнело. Антонов близоруко огляделся и сообщил прилушенным противогазе голосом. «А вот это знакомые места. Вон там у нас раньше вертолетная площадка была. У кого это у вас?» – поинтересовался Маус. «У исследователя от института», – уточнил Антонов. «Позже площадку перенесли на другую сторону. От корпусов здесь было мощное выпадение радиоактивных осадков. Кстати, что там с реакцией?» «Радиация. Да, ничего хорошего», – глянул на экран детектора, – сообщил Маус. Скочив на ноги, огляделся. «Давайте-ка улепетывать отсюда, да поскорее. Нужно обход искать». «А что его искать?» – сказал Антонов. Ну, пальцем куда-то вправо. «Вон там проход между пятнами был. Думаю, он у нас сейчас остался». Они устало двинулись по ориентирам, известным одному ученому. Время от времени направление корректировал Маус, сверяясь с показаниями счетчика радиации. Бука в этом почти не участвовал. Сам он радиацию, конечно, ощущал, но не столь тонко, как приборы. Когда приходилось ходить в одиночку, он попросту избегал таких вот участков, хотя и не так боялся радиации, как нормальные люди. «А что, экспедиции больше не присылают?» – поинтересовался сталкер. «Что-то я вашего брата давно на агропроме не встречал». «Политика нового руководства», – сообщил Антонов. «Сделали ставку на удаленные исследования. Сталкеры добывают артефакты, институт исследует». «Было просто несколько неприятных инцидентов с учеными. Сначала одну экспедицию мутанты погрызли, лаборанта на куски разорвали, двоих покалечили. Потом несколько сотрудников, как раз где-то в этом районе, подхватили ранее неизвестную болезнь. До сих пор в карантине держат, пытаются лечить, да все без толку». «А что за болезнь?» – осторожно поинтересовалась Ника. «Как-никак, туда идем. Вообще это секретная информация», – замялся ученый. Но под выразительными взглядами стеклянных окуляров сдался. «Болезнь вроде бы не смертельная, даже не заразная, только вот для окружающих крайне неприятная, наверное, небезопасная. Да и На болезнь в привычном понимании не очень похоже. Это как? Спросила Ника. Да вот так. Вроде бы люди как люди. Так ничего и не скажешь. А начнешь с ними общаться, и через какое-то время чувствуешь, что что-то не так. Что-то нехорошее на душе, тоскливое и муторное. Сначала на тебя накатывает меланхолия, а потом, если не уберешься от них подальше, то и тяжелая форма депрессии. Поначалу исследователи не понимали, что это за болезнь, спохватились только когда одного лаборанта нашли повесился на шнурках в туалете. Пообщались, значит, по душам с зараженными. И защиты от этого никакой нет. Негативное воздействие даже по телефону передается. Вот и представьте, каково их лечить, если от одного общения с ними докторам хочется вскрыть себе вены. Веселая история, заметила Ника. Вот-вот, кивнул Антонов. Ну а после того случая с Темной долиной, когда погибла вся наша экспедиция, лишь меня одного спасли, вот эти двое, институт приостановил полевые исследования. Да, это было занятно, заметил Маус. Мы же тебя еле из шкафа вытащили, забился как таракан в щель. Посмотрел бы я на тебя в этой ситуации, проворчал Антонов. Когда всех товарищей сожрали заживо, а вокруг ни одной живой души, за исключением кровососа. В общем, если встретим здесь ученых, это не институтские. Встретили уже, мрачно заметил Бука. И не говори, эхом отозвалась Ника. Ее передернуло. Главное, чтобы здешние лаборатории в целостности были, продолжал Антонов. Они, конечно, законсервированы и закрыты, но разве вашего брата-сталкера замки остановят? Это верно, добродушно отозвался Маус. Сталкером движет природное любопытство. Если ты можешь пройти мимо закрытой комнаты и не заглянуть в нее, ты не сталкер. Нет, не так. Ты не сталкер, если задумался, прежде чем спустить курок, усмехнулась Ника. Есть еще одна версия, негромко сказал Бука. Ты не сталкер, если тебя хоть раз не убили. Повисла пауза. Все задумались над Букиными словами. Не понял, наконец сказал Маус, что это значит. Помнишь ту историю с Маривом, говорил Бука. Когда к доку приносили раненого сталкера. Того, что утверждало, будто его уже в который раз смертельно ранят. А потом кладут его труп в Марива, и все повторяется снова. А вот ты о чем, растерянно проговорил Маус. Даже сигарету достал, наткнулся фильтром на гофр шланга. Так ведь бредил он. Да, даже если не бредил, кто меня подстреленного потащит к Мареву, чтобы я переиграл ситуацию? Нет, все-таки сталкер, он сталкер пока живой. А там уж возможны варианты, то ли зомби станешь, то ли с нарком. То ли тем, о ком вообще говорить противно. Я не про это, покачал головой Бука, впрочем, неважно. Так неторопливо беседуя, несмотря на не мешающую нормальному общению противогазы, они добрались до первого корпуса печально известного НИИ «Агропром». Печально по той причине, что в его окрестностях полегло немало сталкеров, благодаря множеству страшилок, окружавших заброшенный институт и его основатели. Так поговаривали, что именно здесь выведены некоторые из монстров, кошмарящих теперь сезоны. Утверждали также, что работа над новыми чудовищами продолжается. Сейчас, правда, верилось последнее с трудом. Кому это надо создавать монстров, чтобы просто выпустить на волю? Впрочем, находились доводы и в пользу этой версии. Кровожадные твари защищают интересы хозяев зоны, не давая прочно обосноваться здесь ни ученым, ни военным, ни сталкерам. Сталкеров спасает лишь то обстоятельство, что они вечные бродяги, приходящие сюда из-за периметра. Зона не терпит постоянства. Все в ней находятся в движении, отвратительно мертвом движении. «Нам вниз», — сказал Антонов, указывая на невзрачную дверь под козырьком в стене небольшого двухэтажного корпуса. «Здесь вход в подвал. Оттуда выберемся в систему тоннелей». «Вот как», — проговорил Маус, — «прям-таки систему». «И то правда. Пойдем вниз», — озираясь и поправляя на ремне пулемет, — сказала Ника. «Не нравится мне здесь. Как-то тихо и мертво. Аж оторопь берет. Поверь мне, конфетка», — склонив плечо к девушке резиновую морду с болтающейся на ней шлангом, назидательно произнес сталкер. «Внизу тебе понравится еще меньше». Глава 11. Лаборатория. Они медленно двигались по мрачным подземным коридорам, подсвечивая дорогу единственным фонариком, у которого к тому же начала садиться батарея. Маус и Ника не убирали пальца со спусковых крючков в ожидании внезапного нападения. Напасть здесь мог кто угодно, начиная с вездесущих мутантов, заканчивая обыкновенными мародерами. К тому же детектор показывал повышенную аномальную активность. Это остро чувствовал и Бука. У него даже голова разболелась от напряжения. Однако на этот раз пронесло, по крайней мере на верхнем подземном уровне. Неприятную встречу удалось избежать, несмотря на то, что Буки ясно слышали чьи-то осторожные шаги. Ну а чего-то все время за углом. Кто его знает, может и мерещилось, а может и прям призраки, на которых бают здешние виды сталкеры. Что это за призраки, действительно ли они существуют и насколько они опасны, никто не мог сказать вразумительно. Не исключено, что те, кому доводилось столкнуться с ними поближе, просто замолкали навсегда. Антонов ориентировался в подземелье не слишком уверенно, хотя ему и приходилось бывать в этих местах. По его словам, ученые сопровождали опытные проводники. Тем не менее, ему удалось отыскать лестницу на ближайший уровень. Осторожно спустились, слушали звуки, наполнявшие подземелье. Звуки здесь действительно царили странно. Звук от капли воды разносился неправдоподобно протяжным эхом. Что-то скрипело и шуршало, будто усилило динамиками. При этом голоса людей звучали глухо, а не натурально. Мало с сомнением огляделся по сторонам. Здесь все свидетельствовало о хаосе и запустении. Теперь приходилось еще внимательно смотреть под ноги, чтобы, упаси черный сталкер, не влезть в какую-то аномальную лужу. Стены сплошь были покрыты подозрительным налетом. Кругом лужи светящейся слизи. Никакого намека на бурную исследовательскую деятельность. Все верно, подтвердил его сомнение Антонов. В нашей лаборатории ниже. Вот, только найти бы, замолчал он, оглядываясь. Лестницу? Спросила Ника. Антонов молча покачал головой. Они продолжали свой путь в темноте, пока ученый не издал наконец радостный возглас. А, вот оно где. Восторг относился к грязному боковому ответвлению, заканчивающемуся самым обыкновенным тупиком. Бука обменялся слепыми стеклянными взглядами с Никой и Маусом. Чтобы назвать это место входом куда-либо, нужно было иметь довольно веские основания. И тут же Антонов решительно стащил с головы противогаз. «Напрасно ты это сделал, дружище», — предупредил сталкер. «Сам понимаешь, должен здесь. Можно такой хреновиной надышаться, что мало не покажется». «Я знаю», — сказал Антонов, — «но иначе не сработает сканер». «Сканер?» — удивилась, повторила Ника. «Сканирование сетчатки», — пояснил Антонов. «Надеюсь, оборудование работает и меня не лишили доступа». «Вы опознаны как доктор Антонов». Откуда-то с потолка раздался чуть искаженный женский голос с какими-то механическими нотками. «Пожалуйста, произнесите код доступа». 9927031, чуть запинаясь, сказал Антонов. Тут же добавил, тихонько обернувшись к друзьям. «Надеюсь, что вы забудете эти цифры». «Чтобы их забыть, их нужно сначала запомнить», — сказал Маус, поудобнее перехватывая винтовку. Он следил за тем, чтобы никто не подкрался со спины. «Доступ подтвержден», — совершенно неуместной торжественностью произнес голос. Тут же глаза ударил луч света, слишком яркого, непривычного света. Стена перед глазами легко и бесшумно ушла в сторону, открыла за собой кабину самого обыкновенного грузового лифта. «Хорошо живете, господа ученые», — заметил сталкер, решительно входя в кабину. «А то уж я как-то подумал, придется, как обычно, через канализацию». Антонов коснулся единственной кнопки со стрелочкой вниз. Широкая дверь, замаскированная под стену, вернулась на место. Кабина вздрогнула и со скрежетом поползла вниз. Прогромыхав чуть дольше, чем требуется, чтобы спуститься на этаж, кабина остановилась. Дверь чуть съехала в сторону, застряла, оставив проход не более полуметра в ширину. Один за другим просочились снаружи. С первого взгляда стало понятно, что это место разительно отличается от верхних уровней. Начать с того, что здесь был свет. Он включался автоматически по мере продвижения по коридору и также сам по себе мягко газ за спиной. Но куда больше поражало другое – чистота. Даже топтаться по этому лоснящему чистому полу было как-то неловко. Антонов заметно приободрился, здесь он чувствовал себя в своей тарелке. Даже принялся что-то насвистывать себе под нос. «Прекрасно», — сказал он. «Похоже, что господа сталкеры не успели сюда забраться, так что есть шанс продуктивно поработать». Он даже потер руки в предвкушении. Бука не ощутил, как что-то мерзко засосало под ложечкой. Это чистенький коридор, эти белоснежные больничные двери с металлическими цифрами номеров напомнили ему институт. Тем более он, по сути, явился сюда с той же целью, какой его в свое время насильно привлекли ныне несуществующее здание филиала. Единственное отличие ситуации, сюда он пришел по собственной воле. «Сектор активной физиологии», — сказал Антонов, толкая одну из дверей. «Здесь и обоснуемся». Едва вошли в пространство, в темное помещение, как на голову вспыхнул неровно мерцающий свет. Одна из люминационных ламп и светильники судорожно агонизировала, мерцая, негромко потрескивая. Но вошедшие не обращали на это внимания. Они смотрели на расположение вдоль стены большие стеклянные сосуды, заполненные жидкостью, в которых плавали невообразимо отвратительные мертвые туши. В одном из тел Бука узнал болотную тварь, в другом слепую собаку. Что было в третьем, поначалу не понял. Даже подошел вплотную, всматривая в искаженную изгибом стекла картину. Узнал, отшатнувшись с отвращением, это был труп Бюрера. «Часть образцов, которые не успели вывести», — пояснил ученый. «Весело тут у вас», — сказала Ника, стаскивая с плеча пулемет. «Как в комнате ужасов». «Ничего не поделаешь», — Антонов развел руками. «Работа такая. Ну а сейчас, думаю, можно немного отдохнуть. Я посмотрю, остался ли продовольственный НЗ». «Пожрать бы не мешало», — заметил Маус, грузно падая в кресло перед слепым монитором компьютера. «Не знаю, чем вы здесь собирались заниматься, я вот собираюсь схрапнуть». «Это, пожалуйста», — кивнул Антонов. Указал на дверь в глубине лаборатории. «Вот комната отдыха. Кстати, там есть душ. Нормально очищенной водой, если работает, конечно». «Ого, какая роскошь», — обрадовалась Ника, даже не надеясь на подробное. «Это не роскошь», — сказал Антонов. «Вокруг радиация, зараза. Здесь лаборатория, нужна стерильность, так что душ — чисто практическая необходимость». «Плевала я на вашей лаборатории», — заявила Ника, — «но я в душ первая». Никто и не возражал. Мало зевая, поплелся вслед за Никой, на ходу небрежно отстегивая, роняя на пол части своего снаряжения. Противогаз вместе с сумкой, бандану, бронежилет, ремень с ножнами и прочее навесное оборудование. Добравшись до двери, он уже наполовину стянул с себя комбинезон. Антонов неодобрительно поглядел на кучу грязного хлама, осквернившего чистоту лаборатории, но промолчал. Бука медленно двигался вдоль стен, осматривая диковинную начинку этого помещения. Но было похоже на те, что он видел в ныне разрушенном филиале института, только оборудование здесь было явно постарше. Особенно это казалось электроникой, которая выглядела совсем уж допотопной. Но больше всего его поражали все те же сосуды с образцами. Ладно еще маринованные бюреры, но ведь были здесь и совсем незнакомые твари, совершенно отвратительные, устрашающего вида. Так здесь действительно создали этих монстров, нахмурился, поинтересовался Бука. В этой лаборатории их только исследовали, уклончиво ответил Антонов. То, что ты видишь, результаты генетических экспериментов мутантами, выловленными в зоне. Целью выявления механизмов приспособления. Понимаешь, нет необходимости создавать мутантов по каким-то причинам, они сами появляются в зоне. Необычайно быстро меняют генотип и фенотип. Максимально приспосабливаются к жизни в таких местах, где, казалось бы, и жить невозможно. Сразу скажу, мы так до сих пор ничего и не поняли. Единственное, что можно предположить, мутации каким-то образом стимулируются извне. Только вот чем именно или кем, мы достоверно не знаем. Во всяком случае, одной радиации здесь явно не обошлось. «Наверное, и я окажусь таким мутантом», — невесело предложил Бука. «Я бы сказал по-другому», — не очень охотно отозвался Антонов. «Ты не мутант, ты аномалия. Но знаешь, в чем особая твоя ценность. Из всех помеченных зон ты максимально полностью считаешь себе аномальные свойства и полноценную личность, в отличие от тех зомби или темных сталкеров. Именно поэтому к тебе неприметны обычные методы исследования. Но, с другой стороны, ты сам можешь стать исследователем себя самого, чего не сможешь сделать ни снарок, ни зомби. Твои собственные ощущения не менее ценный материал, чем результаты анализов. К сожалению, мои коллеги не согласны с такой позицией. Для них исследовать значит разрушать. Что же ты не обойдешься без скальпеля?» – поинтересовался Бука. «Во всяком случае попробуй», — сказал Антонов, направился в глубину лаборатории и поманил за собой. «Иди сюда». Здесь, в затемненной части лаборатории, под перегоревшей лампой, укрытой не спадающей складками прозрачной пленкой, стояло большое резко наклоненное кресло. Вроде стоматологического, только куда более массивное. У изголовья высился угловатый металлический шкаф на колесиках с полками, плотно уставленным электронными блоками, густо увитый проводами и оптоволоконными кабелями, также покрытый накинутой сверху пленкой. Ученый сдернул пленку со шкафа и кресла, жестом предложил Буке. «А ну-ка приляг, только башмаки скинь». «Что это?» – послушно стягивая башмаки, поинтересовался Бука. Осторожно лез на хитрое изогнутое ложе, оказавшееся на удивление удобным. «Комплекс для физиологического сканирования», – сказал Антонов. «Раз уж пришли изучать тебя, Неавназивно. Как? Не понял Бука. Без вмешательств, без скрытия, то есть, рассеянно сказал ученый, щелкая выключателем на панели какого-то прибора. Вот. То без сервера, значит, не обойтись. А это серьезный аппарат, здесь используются какие-то новые технологии на основе артефактов из зоны. Так что этот сканер дает картинку получше, чем МПТ. Я все равно не знаю, что это такое, сказал Бука, разглядывая потолок, голова его покосилась на удобное подголовье. Хотелось вот как лежать и лежать час-другой сутки, даже в сон склонить стало. Неважно, отмахнулся Антонов. Главное в сути. Аппарат просветит тебя, компьютер обработает данные, мы посмотрим, что у тебя на месте, чего не хватает и что у тебя лишнее. Правда, ответы на все эти вопросы мы не получим, но хотя бы найдем первый шаг. Сейчас запущу машину, и ты полежи, пока отдохни. Я тем временем экспресс-анализ крови сделаю, а ну закатай рукав. Антонов ловко взял у Буки образец крови в тонкую длинную пробирку, и Бука вдруг вспомнил, как проходил подобную процедуру в комендатуре. Интересно, что там с той симпатичной медсестрой? Неужели погибла, как и все, в злосчастном здании? Тонко гудела аппаратура над головой на массивном кронштейне, медленно перемещалась вдоль тела горизонтально закрепленный цилиндр из черного матового пластика, от которого по кронштейну оползал толстый кронизированный кабель. Наверное, это и был тот самый сканер. Но думать об этом не хотелось. Мысли путались, сон смешивался с явью. А потому Бука не сразу понял, видит ли он на самом деле, или это сон. Сбоку медленно вышла Ника. Такую ее еще не приходилось видеть. Из одежды на ней было только одно махровое полотенце, обернутое фигурой, державшееся лишь на честном слове. Черные волосы были покрыты мокрые и свободно спадали на плечи. Лицо разрумянино стало каким-то домашним, что ли. «С ума сойти, рассказать кому не поверят», — поделилась Ника. «Горячая вода посреди зоны. Кайф просто неповторимый». Окинул взглядом аппаратуру и кресло с застывшей небукой, поинтересовалась насмешливо. «Ну что, подопытный, отыскали в тебе чужого?» «Какого еще чужого?» — не понял Бука. Соображать довольно туго. Ника с потрясающей непосредственно уселась на гудящий металлический ящик с аппаратурой, и теперь ее бедра были прямо напротив глаз немного пришибленного зрелищем парня. Длинные босые ноги теперь казались еще длиннее. Были они загорелые, гладкие, и в них вроде бы даже отражались его обалдевшая физиономия. «Кино такое есть», — пояснила Ника, болтая ногами. Похоже, она прекрасно представляла, какое впечатление производит на мужчин, и во все этим пользовалась. «Не видел, с трудом отводя взгляд от этих бесконечных ног», — сказала Бука. «Я вообще это самое кино не понимаю». «О, как удивилась девушка! Кино не любишь? А что же тогда тебе нравится? Книжки, что ли, читать? Или просто водку пьешь?» «Зачем?» — пожал плечами Бука. Посмотрел Нике в глаза. Девушка смотрела в ответ насмешливо, даже с вызовом. «Странный ты», — сказала она. «А что тогда тебе нравится?» «Не знаю», — Бука подал плечами. Над такими вопросами он как-то не задумывался. «Смотреть люблю, слушать». «Музыку», — подсказала Ника. «Просто слушать», — сказал Бука. Замялся, чувствуя, что не в состоянии объяснить этого. Как объяснить этой красивой девочке из большого мира, что ему не нужен ни телевизор, ни алкоголь, чтобы забыться и уйти от реальности? Он сам не очень понимает этих нормальных, хотя как хотелось бы стать таким же. Ведь ему как раз таки и нравится эта реальность. Смотреть на нее, слушать, дышать этим воздухом. Мог часами смотреть на звезды, на закаты, на восходы. Мог идти долгой дорогой без определенной цели, а именно от ощущения движения жизни. Он и не испытывал труднообъяснимую радость. Когда-то давно, когда он был еще совсем глупым, он пытался объяснить это, которое давно уже нет. И уже тогда он понял, что не стоит раскрывать свою душу людям. Могут не понять, а могут и испугаться. Лучше промолчать и сделать вид, что ты такой же, как и все. «Шучу», — сказал Бука. «Конечно, люблю кино и пиво». «Слава Богу», — рассмеялась Ника. «Я-то уж за тебя переживать начал». Она зевнула и сладко потянулась. Полотенце медленно поползло вниз. У Буки немного помутилось в глазах. Все-таки о чем он был таким же, как и все. Эта девушка начинала сводить его с ума. Но Ника прекрасно контролировала ситуацию. Самый критический момент — она ловко подхватила полотенце, легко соскользнула на пол. Чуть коснувшись пальцем Букиного носа, сказала насмешливо, указав контрольный монитор. «Смотри, парень, береги нервы, у тебя пульс под 140. Пойду вздремну, пока опять стрелять не начали». И на ходу весьма смело заново оборачиваясь полотенцем, пошлепала в сторону двери в комнату отдыха. Бука провожал ее взглядом, понимая, что покой потерял надолго. Особенно от того, что сейчас там, за этой дверью, не он, а самодовольный, уверенный в себе сталкер. Древний сканер отвратительно трещал, изрыгая длинную перфорированную ленту с данными. Но сейчас Антон смотрел не на распечатку, он впился глазами в непонятную 3D-картинку, выводимую компьютером на большой плоский монитор. Единственное, здесь такой среди пожелтевших от времен пластмассовый ящик с электронно-лучевыми трубками. Результат сканирования были сохранены на жестком диске, так что Бука мог и сам наблюдать то, что так интересовало Антонова в его просвещенных внутренностях. Тот щелкал потертыми кнопками клавиатуры, двигал из стороны в сторону, видавший виды мышь. И полупрозрачный торс на мониторе то увеличивался, то уменьшался, то вращался по всевозможным осям. Бука ни черта не понимал, но видел, что ученый выглядит крайне взволнованным. «Ну что там?» – нетерпеливо бросил Бука. «Да как тебе сказать?» – рассеянно отозвался Антонов. «Очень интересно. Быстро глянул на Буку, пнул авторучкой центр монитора. Видишь, вот здесь. На что похоже?» Бука осмотрелся. Там среди виртуальных мышечных слоев и костей, где-то в районе солнечного сплетения, виднелось что-то странное. Странное, потому что было оно значительно ярче всех остальных тканей и органов. Это могло показаться просто дефектом съемки. Но, вглядевшись, Бука понял, что это не дефект. Просто что-то крохотное, но яркое и подвижное, чуть смазалось при сканировании. Ну, если сделать поправку на движение, можно предположить, что выглядело оно как крошечный радужный шарик, от которого во все стороны разбегаются тончайшие разряды. Последнее слово Бука произнес вслух и вздрогнул от звука собственного голоса. «Не может быть, электро!» «Во всяком случае, нечто родственное», — поправляя очки, — проговорил Антонов. «Ты хоть представляешь себе, что это значит?» «То, что у меня внутри аномалия», — предположил Бука, — он был несколько обескуражен. Ему стало не по себе. Уж он-то знал, что это такое электро. «Но выжить с такой штукой внутри...» «То, что у тебя в организме есть нечто странное, предположить и так можно», — показал очал головой профессор, не отрывая взгляда от картинки на мониторе. «Тут кое-что поинтереснее нарисовывается. Крупное открытие попахует». «Значит, у тебя получится», — спросил Бука, чувствуя, что теряет интерес к разговору. «Теперь ты можешь сделать меня нормальным». «Погоди, погоди», — нетерпеливо оборвал его Антонов. «Не торопись. Все еще нужно изучить, чтобы не навредить тебе неосторожным вмешательством». Глаза его горели. Антонов выглядел счастливым, как ребенок, нашедшим под елкой одновременно железную дорогу, спортивный арбалет и игровую приставку. Бормотал, будто сам себя подхлёстывал небывалым научными перспективами. «Значит, я был прав. Значит, электро. Не просто аномалия. Значит, это действительно нечто живое. Смотри, видишь, как псевдоразряды четко следуют разветвлениям...»